Комнату заливал сверхъестественный, слегка мерцающий голубой свет. Полки вдоль одной из стен были заставлены стеклянными банками. В некоторых шевелились странные существа. Очень странные существа. В других что-то просто плавало. Голубые искры с шипением сновали по необычного вида машине в углу, которая, казалось, состояла сплошь из медных шаров и стеклянных стержней. Но основное внимание Вильяма привлек огромный глаз. Прежде чем он успел заорать во все горло, появилась рука, и гигантское глазное яблоко оказалось не менее гигантским увеличительным стеклом, вращающимся на специальном лобовом шарнире. Но появившееся лицо, если говорить об ужасах, от которых могло пересохнуть во рту, было ничуть не менее жутким зрелищем. Глаза располагались на разных уровнях. Одно ухо было больше другого. Глубокие шрамы прочерчивали лицо. Но все это было полной чепухой по сравнению с кошмарной прической. Над лбом Игоря нависал большой гребень из черных сальных волос. В точности по последней моде, заведенной среди молодых и шумных городских музыкантов. Гребень этот был длинным и настолько острым, что запросто мог выколоть глаз какому-нибудь зазевавшемуся прохожему. Впрочем, судя по органической природе выполняемой здесь работы, Игорь тут же приделал бы этот глаз на место. На одном из верстаков стоял наполненный пузырящейся водой аквариум. В нем взад-вперед лениво плавали картофелины. «Молодой Игорь служит у нас судебно-медицинским экспертом», — пояснила сержант Ангва. «Игорь, это господин Деслов. Хочет навестить пациентов». Вильям заметил, что Игорь бросил на сержанта вопросительный взгляд. «Господин Ваймс разрешил», — добавила Ангва. «Тогда прошу следовать за мной», — сказал Игорь и нетвердой походкой вышел в коридор. «Всегда рад видеть здесь посетителей, господин Деслов. Обстановка у нас тут непринужденная, хотя ты сам в этом убедишься. Я только возьму ключи». «А почему он не всегда шепелявит?» — шепотом спросил Вильям, когда Игорь, прихрамывая, отошел к стенному шкафу. «Пытается быть современным. Тебе раньше не приходилось встречаться с Игорями?» «С такими нет. У него два больших пальца на правой руке». «Он из Убервальда», — пояснила сержант. «Игори просто помешаны на самоусовершенствовании. И все они превосходные хирурги. Главное, не пожимать им руки во время грозы». «А вот и я!» — возвестил приковылявший Игорь. «Ну, кому первому?» «К лорду Витинари», — неуверенно произнес Вильям. «Он еще отдыхает», — сказал Игорь. «Что, так долго?» «Ну, удар был очень сильным». Сержант Ангва громко откашлялась. «А мне казалось, он свалился с лошади», — удивился Вильям. «Свалился и сильно ударился головой об пол. Да, примерно так». Игорь еще раз глянул на Ангву и повернул ключ в замке. Лорд Витинари лежал на узкой койке. Лицо его было немного бледным, но в общем и целом он производил впечатление человека, спящего мирным сном. «Он что, с тех пор не просыпался?» — спросил Вильям. «Нет, я заглядываю к нему каждые минут 15. Но такое вполне возможно. Иногда тело просто приказывает спать, и мы спим». «А я слышал, будто бы он никогда не спит», — заметил Вильям. «Может, решил воспользоваться удобной возможностью», — предположил Игорь, тихо закрывая дверь. Он отпер замок следующей камеры. Стук по стук с забинтованной головой сидел на койке и ел суп. Увидев гостей, он от удивления вздрогнул и едва не расплескал содержимое миски. «Ну и как мы себя чувствуем? Осведомился Игорь как можно доброжелательнее, насколько это позволяло его шитое-перешитое лицо. «Лично я чувствую себя гораздо лучше», — ответил молодой человек с недоуменным видом, рассматривая вновь прибывших. «Господин Деслов хотел бы пообщаться с тобой», — сказала сержант Ангва. «А я пока пойду помогу Игорю рассортировать глазные яблоки. Ну или еще что-нибудь». Вильям остался в камере. Возникла неловкая тишина. Стук по стук принадлежал к числу людей, характер которых невозможно определить с первого взгляда. «Ты сын лорда Деслова?» Наконец поинтересовался стук по стук. «Производишь этот свой новостной листок?» «Да», кивнул Вильям. Ему уже начинало казаться, что он всегда будет лишь сыном своего отца. «Говорят, лорд-ветеринар ударил тебя ножом». «Говорят», — подтвердил секретарь. «Так это был ты или не ты?» «Я постучал в дверь, чтобы передать его сиятельству новостной листок, как он и просил. Его сиятельство открыл дверь, я вошел в кабинет, а потом, знаю только, что очнулся здесь и увидел господина Игоря». «Вероятно, это было для тебя настоящим потрясением», — заметил Вильям, ощущая внутри некоторую гордость. «Ведь его правда тоже участвовала в этом деле, пусть и опосредованно». «Мне сказали, что я мог бы лишиться руки, если бы Игорь не владел иголкой так мастерски», — серьезным видом заявил стук по стук. «Но также у тебя забинтована голова», — указал Вильям. «Наверное... ударился обо что-то, когда это произошло», — сказал стук по стук. «О боги!» — подумал Вильям. «Да он смущен». «Я абсолютно уверен, что произошла какая-то ошибка», — продолжил стук по стук. «В последнее время его сиятельство был чем-то озабочен?» «Его сиятельство всегда чем-то озабочен. Это его работа», — ответил секретарь. «Патриций сам признался, что убил тебя, и трое людей это слышали. Ты в курсе?» «Этого я объяснить не могу. Скорее всего, они что-то неправильно поняли». Слова были произнесены резко и отчетливо. «Уже близко. Вот-вот», — понял Вильям. «А как тебе кажется, почему он оказался прав?» «Думаю, я не обязан разговаривать с тобой», — перебил стук по стук. «Я прав?» «Конечно, но...» «Сержант!» — заорал стук по стук. Послышались быстрые шаги, и дверь в камеру распахнулась. «Да?» — спросила сержант Ангва. «Я закончил разговор с этим господином», — объявил стук по стук. «И я устал». Вильям вздохнул и убрал блокнот. «Спасибо», — поблагодарил он. «Ты мне очень помог». «Он никак не может поверить в то, что на него напал его сиятельство», — сказал Вильям чуть позже, уже шагая по коридору. «Вот как», — откликнулась Ангва. «И его сильно треснули по голове», — продолжил Вильям. «Правда?» «Слушай, даже я понимаю, что здесь что-то не так». «В самом деле?» «Все ясно», — сказал Вильям. «Ты тоже посещала школу общения командора Ваймса?» «Разве?» — ответила сержант Ангва. «Преданность — прекрасная черта характера». «Неужели? Дверь вон там». Выпроводив Вильяма, сержант Ангва вернулась в кабинет Ваймса и тихо закрыла за собой дверь. «Значит, он видел только горгулей?» — спросил Ваймс, наблюдая в окно за шагающим по улице Вильямом. «Очевидно, но я не стала бы его недооценивать, сэр. Весьма наблюдательный тип. Сразу догадался о мятной бомбе. А много ли стражников обратило внимание на то, насколько глубоко стрела вонзилась в пол?» «К сожалению, ты права». «А еще он заметил второй большой палец на руке Игоря и явно заинтересовался плавающими картофелинами, на которые почти никто и не смотрит», — Игорь еще не избавился от них? Нет, сэр. Он уверен, что чипсовобла вот-вот выведется. Если не в этом поколении, то в следующем. Ваймс вздохнул. Хорошо, сержант. Забудем о картошке. Каковы ставки? Сэр? Я знаю, что происходит в караулке. Стражник, который не делает ставки, не стражник вовсе. Вы имеете в виду ставки на господина Деслова? Да. Ну, 10-6, что он не доживет до понедельника, сэр. Послушай, намекни аккуратно, что мне все это не нравится. Так точно, сэр. Выясни, кто принимает деньги. А когда узнаешь, что это Шноби, отбери у него блокнот со ставками. Слушаюсь, сэр. А что будем делать с господином Десловом? Ваймс уставился в потолок. Сколько офицеров следят за ним? 2. Шноби редко ошибается со ставками. Думаешь, 2 достаточно? Нет. Согласен. Но у нас катастрофическая нехватка людей. Что ж, похоже, господину Деслову придется учиться выживать самому. Вот только на уроках выживания не ставят 2. Господин Тюльпан появился из темного переулка, где только что договорился о покупке очень маленького пакетика, в котором, как вскоре выяснится, содержалась смесь крысиного яда, разбавленного измельченными кристаллами для мытья посуды. Господина Кнопа он застал за чтением большого листа бумаги. «Что это ядь такое?» – спросил он. «Неприятности, как я полагаю», – ответил господин Кноп, складывая лист и убирая его в карман. «Да, несомненно». «Этот ядь-город начинает действовать мне на нервы!» – пожаловался господин Тюльпан, когда они зашагали дальше по улице. «У меня, ядь-голова болит! И нога, ядь-тоже болит!» «Ну и что? Меня он тоже укусил. Не надо было лезть к этому псу!» «Хочешь сказать, что не надо было в него стрелять?» «Хочу сказать, что не надо было промахиваться!» Тогда бы он не удрал. «Подумаешь, ядь, псина какая-то!» Проворчал господин Тюльпан. «Что она нам сделает? Свидетелем, ядь, выступит! И нас не предупреждали, ядь, ни о каких собаках!» Лодыжка опухла и покраснела, то есть вела себя так, словно покусавший ее очень давно не чистил зубы. «Сам бы, ядь, попробовал нести того типа, когда тебя, ядь, хватают за лодыжки! Кстати, этот ядский зомби тоже хорош. Мог бы предупредить, что клиент таким шустрым окажется. Если бы он на нашего придурка не уставился, пришил бы меня, как пить дать!» Господин Кноп пожал плечами, но про себя сделал пометку. Господин Кривс многое не сообщил новой конторе, включая то, что ветеринарий был ловким и быстрым, как змея. Это законнику дорого обойдется. Господина Кнопа едва не порезали. Но господин Кноп успел таки пырнуть секретаря и вытолкнуть на лестничную площадку Чарли, чтобы тот пробормотал свою бредовую речь перед слугами. Этого в сценарии не было, однако новая контора тем и славилась. Они умели реагировать, умели импровизировать, могли подходить к работе творчески. «Прошу прощения, господа». Перед ними из темного переулка показалась фигура с ножом в каждой руке. «Гильдия воров», — сообщила фигура. «Прошу прощения, официальное ограбление». К немалому удивлению грабителя, господин Кноп и господин Тюльпан ни чуточки не испугались, даже глазом не моргнули, несмотря на внушительные размеры ножей. Эти двое сейчас больше походили на пару чешуекрылых, которые наткнулись на совершенно новый вид бабочки и вдруг обнаружили, что она пытается плести тонкую паутинку. «Официальное ограбление!» – медленно переспросил господин Тюльпан. «А, так вы гости нашего прекрасного города!» – обрадовался грабитель. «Тогда сегодня ваш счастливый день, сэр и сэр!» Ограбление на $20 обеспечит вам иммунитет от дальнейших уличных краж на период полных 6 месяцев. Кроме того, в течение этой недели вы можете получить в качестве подарка набор красивых хрустальных бокалов или полезный набор приборов для барбекю, которым позавидуют все ваши друзья. «Ты хочешь сказать, что работаешь законно?» – уточнил господин Кноп. «Какие еще есть друзья?» – спросил господин Тюльпан. «Да, сэр. Лорд Ветенари решил, что если преступность в городе все равно не искоренишь, так ее хотя бы стоит организовать». Господин Кноп и господин Тюльпан переглянулись. «Что ж, закон – мое второе имя», – ухмыльнулся господин Кноп и пожал плечами. «Передаю правление в твои руки, господин Тюльпан». «Как вновь прибывшим, я могу предложить вам вступительное ограбление на $100, которое обеспечит вам иммунитет на полных 26 месяцев. А еще вы получите рекламный буклет ресторана, карету на прокат, а также ваучеры на посещение портновской лавки и увеселительных заведений на $25 по существующим ценам. Ваши соседи просто обзавидуются!» Мелькнула рука господина Тюльпана. Похожая на гроздь бананов ладонь схватила несчастного грабителя за шею и ткнула лицом в стену. «А сволочь! Это второе имя господина Тюльпана!» — продолжил господин Кноп, закуривая. Тяжелыми мясистыми ударами его коллега принялся выражать свой постоянный гнев, а господин Кноп нагнулся, поднял с земли коробку с бокалами и критически их осмотрел. «Фу! Не хрусталь даже! Дешевая подделка!» — хмыкнул он. «Вот и верь после этого людям! Но как тут не впасть в отчаяние?» Грабитель тяжело осел на землю. «А набор для барбекю я заберу!» — сказал господин Тюльпан, перешагивая через тело. «Вижу, в него входят всегда такие нужные шампуры и лопаточки, которые способны придать новое ядь-измерение вашему удовольствию от пребывания на свежем воздухе». Он разорвал коробку, достал оттуда сине-белый передник и повертел в руках. «Замочи повара!» — ухмыльнулся он, надевая передник через голову. «Слушай, классная ядь-вещь! Осталось только завести друзей, чтобы они мне ядь завидовали, когда я буду есть на свежем ядь воздухе. А что с ваучерами? Берем?» «Ничего хорошего на них не приобретешь», — пожал плечами господин Кноп. «Это лишь один из способов избавиться от всякого барахла, которое никто не покупает. И вот, смотри. Скидка 25% в счастливый час в капустном замке Ферби». Он небрежно отбросил буклет в сторону. «Ладно», — сказал господин Тюльпан. «Все равно ядь неплохо. У него как раз было $20. Так что мы, ядь, квиты». «Я буду просто счастлив, когда мы уедем отсюда. Пошли, пуганем мертвяка. И пора собираться в дорогу». «Айнгзык!» Крик дикого продавца новостных листков эхом разнесся по сумеречной площади и долетел до ушей Вильяма, шагавшего на тусклую улицу. Листки по-прежнему шли на расхват. Совершенно случайно он увидел заголовок в листке, который нес спешащий куда-то прохожий. «Женщина родила кобру». Но не могла же Сахариса самостоятельно выпустить очередной номер. Он бегом направился к продавцу. Тот торговал неправдой. Название, набранное крупным жирным шрифтом, более аккуратным, чем используемый гномами, гласило: «Анкморпарк инфо. Новости. Это наша прохвесия. 2 пенса». «Что все это такое?» – спросил он у продавца, который, судя по меньшему количеству слоев грязи, стоял социально выше братья и старикашки Рона. «Что все?» «Вот это все!» — Вильям никак не мог успокоиться после дурацкого разговора со стук-постуком. «Только меня не спрашивай, дядя! Мне платят 1 пенс за листок, больше я ничего не знаю!» На Орлею вылился суповый дождь. Курица во время урагана неслась 3 раза. Откуда все это взялось? «Послушай, дядя, умей я читать, разве я стоял бы тут с этими бумажками?» «Кто-то еще начал издавать новостной листок!» — воскликнул Вильям. Он опустил взгляд на последнюю строчку. В этом листке даже мелкий шрифт был совсем не мелким. «На тусклой улице?» Он вспомнил про рабочих, копошившихся рядом со старым складом. «Как такое?» «Но гильдия граверов как раз такая! У нее уже были отпечатные машины, и у нее определенно имелись деньги. Тем не менее, 2 пенса – это слишком нелепая цена даже для одной страницы всякой чепухи. Если продавец получает целый пенс, что тогда получает отпечатник?» А потом он понял. Смысл был не в том, чтобы заработать денег. Смысл был в том, чтобы разорить правду. Огромная красно-белая вывеска «Инфо» уже красовалась на противоположной от ведра стороне улицы. К ней выстроилась длинная очередь повозок. Один из гномов Хороша Горы осторожно выглядывал из-за угла. «Они установили 3 отпечатных машины», — сообщил он. «Понимаешь? И выпустили листок всего за 30 минут». «Да, зато на одной странице, с придуманными кем-то новостями». «Шо? Даже про кобру придумали?» «Готов поспорить на $1000», — сказал Вильям, но потом вспомнил подпись мелким шрифтом, гласящую, что кобра уродилась в Ланкре. «Готов поспорить на $100». «И это шо не самое плохое?» — продолжал гном. «Ты заходи, заходи». В сарае, поскрипывая, работала отпечатная машина, но почти все гномы бездельничали. «Показать заголовки?» — спросила Сахариса, как только он вошел. «Да, давай», — кивнул Вильям и сел за свой заваленный бумагами стол. «Граверы предложили гномам $1000 за отпечатанную машину». «О, нет». «Иконографиста-вампира и трудолюбивую писательницу соблазняли зарплатой в $500». «Что, правда?» «Гномов вздрюкнули бумагой». «Что?» «Точное цитирование господина Хороша Горы», — пояснила Сахариса. «Не знаю точно, что это значит, но, насколько мне известно, бумаги осталось только на 1 номер». «А если нам понадобится больше, цена будет в 5 раз выше прежней», — добавил подошедший Хороша Гора. «Всю бумагу скупают граверы. Король говорит, спрос рождает предложение». «Король?» — Вильям наморщил лоб. «Ты имеешь в виду господина короля?» «Да, короля Золотой реки», — сказал гном. «И мы способны заплатить такую цену. Но если эти, с другой стороны улицы, продолжат продавать свою дрянь по 2 пенса, мы будем работать практически бесплатно». Отто предупредил человека из гильдии, что если увидят его здесь еще раз, то развяжется, — сообщила Сахариса. Отто очень разозлился. Этот тип пытался выведать, как он делает готовые для отпечати иконографии. «Ну и что вы решили?» «Я остаюсь. Я им не доверяю, особенно когда они ведут себя так коварно. Лично мне они кажутся людьми очень низкого происхождения», — поморщилась Сахариса. «Но что нам делать?» Уставившись на стол, Вильям принялся грызть ногти. Его нога случайно наткнулась на сундук с деньгами. Раздался успокаивающий глухой звяк. «Думаю, мы можем немного снизить тираж», — предложил Хороша Гора. «Да, но потом люди совсем перестанут покупать наш листок», — возразила Сахариса. «Они должны покупать именно его, потому что там отпечатаны настоящие новости». «Должен признать, новости в инфу выглядят более интересными», — заметил Хороша Гора. «Это потому, что в них нет ни капельки правды», — резко произнесла Сахариса. «Честно говоря, я согласна работать за доллар в день. А Отто сказал, что будет работать и за полдоллара, если мы позволим ему жить в подвале». Вильям все еще смотрел в пустоту. «Что у нас есть, чего нет у гильдии? Ну, кроме правды, разумеется», — рассеянно спросил он. «Мы можем отпечатывать быстрее?» «На одной машине против их трех? Нет», — хмыкнул Хороша Гора. «Но, готов поспорить, мы можем быстрее набирать текст». «А это значит?» «Это значит, что мы сможем раньше начинать продажи». «Понял. Да, это может помочь. Сахариса, ты случайно не знаешь людей, которым нужна работа?» «Случайно? Ты что, письма не читаешь?» «Читаю, но не часто». «Да многим людям нужна работа. Мы же в Ангморпорке». «Хорошо. Выбери 3 письма, в которых поменьше ошибок, и пошли Рокки нанять их авторов». «Один из них — господин Скрюч», — предупредила Сахариса. «Он хочет работать больше. Жалуется, что слишком мало интересных людей умирает. Он вообще посещает эти собрания только для собственного удовольствия, но аккуратно записывает все слово в слово». «А с грамотностью у него как?» «Думаю, что хорошо. По нему видно. Но у нас же совсем нет свободного места». «Завтра утром начнем отпечатывать 4 полосы. И не смотрите на меня так. У меня есть материал о ветеринаре, и у нас осталось 12 часов, чтобы найти бумагу». «Я уж говорил, король взвинтил цены на бумагу до самых небес», — сказал Хороша Гора. «Этот вопрос мы не обойдем своим вниманием», — кивнул Вильям. «Я имел в виду...» «Да я понимаю. Сейчас мне нужно кое-что написать, а потом мы нанесем ему визит. Кстати, отправьте кого-нибудь на семафорную башню, хорошо? Хочу послать сообщение королю Ланкра. Кажется, я с ним встречался однажды». «Семафор стоит денег. Больших денег». «Неважно. Думаю, деньги мы найдем». Вильям наклонился к лазу в подвал. «Отто!» Вампир высунулся до пояса. В руке он держал разобранный иконограф. «Чем я помогает?» «Может, ты еще что-нибудь придумаешь? Ну, чтобы продавать побольше листков». «Чего еще желает гермастер? Картинки прыгают со страниц? Картинки разговаривают? Картинки провожают тебя взглядом?» «Зачем же сразу обижаться?» — упрекнул Вильям. «Я ведь не прошу тебя сделать картинки цветными». «Цветными?» — переспросил вампир. «Всего-навсего? Простее простого. Когда требуется?» «Это невозможно», — твердо заявил Хороша Гора. «Ты так думает. Где-то рядом кто-то делает цветное стекло?» «Я знаю одного гнома, который владеет фабрикой цветного стекла на Федорской улице», — сказал Хороша Гора. «Там выпускают стекло сотен оттенков, но...» «Мне образцы унсрочно. И образцы красок тоже. Я понадеюсь, вы находите цветные краски?» «Это не трудно», — пожал плечами гном. «Но понадобятся сотни красок самых разных оттенков». «Не из так. Я составляю необходимый список. Натюрлих я не обещаю качества, коренной и руки сила. Это ведь ист первый раз. Я не давает едва уловимую игру света на осенние листва. Но тона я насыщает гарантированно. Этого хватает?» «Более чем». «Данке». Вильям встал. «Ну а теперь», — сказал он, — «пора повидаться с королем Золотой реки». «Никогда не понимала», — сказала Сахариса, — «почему его так называют? Здесь ведь нет никакой Золотой реки». «Господа!» Законник ждал их в зале пустого дома. Когда новая контора вошла, он встал, сжимая в руках свой портфель. Выглядел зомби так, словно пребывал в необычайно скверном расположении духа. «Где вы были?» «Решили перекусить, господин Кривс. Утром ты не появился, а господин Тюльпан проголодался». «Я же просил вести себя сдержанно!» «Господин Тюльпан не умеет вести себя сдержанно. Кроме того, в результате все прошло гладко. Правда, нас едва не убили, потому что ты кое-что забыл нам сообщить. И это дорого вам обойдется. Но, эй, кого интересуют наши трудности? Итак, в чем проблема?» Господин Кривс смерил парочку испепеляющим взглядом. «Мое время стоит очень дорого, господин Кноп. Поэтому я не буду тратить его попусту. Что вы сделали с собакой?» «А нам, ядь, кто-нибудь сказал о собаке?» — ощерился господин Тюльпан. В отличие от своего партнера, господин Кноп уже понял, что тон разговора выбран неверно. «Ага, значит, вы все-таки видели собаку?» — констатировал господин Кривс. «И где она?» «Ушла! Сбежала! Покусала нам ноги и сбежала, ядь!» Господин Кривс вздохнул, словно пахнуло ветром из древней гробницы. «Я же говорил, что в страже служит вервольф!» «Да, и что с того?» — пожал плечами господин Кноп. «Вервольфы умеют говорить на собачьем!» «Что? Ты хочешь сказать, люди поверят какой-то там псине?» «К сожалению, да», — кивнул господин Кривс. «Собака обладает личностью, а личность многое значит. Кроме того, существуют судебные прецеденты. За всю историю этого города, господа, мы в разное время привлекали как свидетелей 7 свиней, семейство крыс, 4 лошадей, 1 блоху и рой пчел. В прошлом году в судебном разбирательстве убийства с отягчающими обстоятельствами участвовал попугай. На стороне обвинения мне даже пришлось включить его в программу защиты свидетелей. Насколько я знаю, сейчас он притворяется волнистым попугайчиком в одной очень далекой стране». Господин Кривс покачал головой. «Увы, показания животных признаются судами общей юрисдикции. Можно сколько угодно выражать свой протест, но самое главное, господин Кноп, заключается в том, что командор Ваймс построит на этих показаниях свое обвинение. Он начнет допрашивать людей. Он уже подозревает, что это дело плохо пахнет, но пока вынужден опираться на имеющиеся улики и показания свидетелей. Однако, если он найдет пса, все раскроется». «Так суньте ему $1000, посоветовал господин Кноп. «Со стражниками это всегда помогало». «Насколько мне известно, последний человек, попытавшийся подкупить Ваймса, до сих пор лечит свою правую руку», — ответил господин Кривс. «Мы, ядь, сделали все так, как ты нам, ядь, сказал!» — заорал вдруг господин Тюльпан, тыча в законника похожим на сосиску пальцем. Господин Кривс оглядел его с головы до ног, как будто видел впервые. «Замочи повара», — прочел он. «Очень смешно. И тем не менее, я полагал, что мы имеем дело с профессионалами». Господин Кноп догадался, что случится дальше, и успел перехватить кулак господина Тюльпана, хотя ноги его на мгновение оторвались от пола. «Конверты, господин Тюльпан», — пропел он. «Он слишком много о нас знает». «В могиле эти знания не больно-то помогут», — прорычал господин Тюльпан. «На самом деле, — сказал господин Кривс, — мне ваша позиция кристально ясна». Он встал, используя по очереди пары мышц. Скорее, не встал, а разложился вверх. «А твой второй помощник?» — жив и здоров?» — спросил Кривс. «Снова сидит в подвале. Напился в хлам», — ответил господин Кноп. «Не понимаю, почему бы нам не придушить его прямо сейчас? Он едва не сбежал, увидев ветеринаря. Если бы Патриций не замешкался, удивившись при виде двойника, у нас были бы большие неприятности. А так, в городе станет трупом больше. Никто и не заметит». «Стража заметит, господин Кноп. Сколько раз повторять? Стражники обладают невероятным умением замечать всякую всячину». «Господин Тюльпан сделает все так, что и замечать-то будет нечего». Господин Кноп вдруг замолчал, а потом спросил: «Неужели вы так боитесь стражу?» «Это Ангморпорг», — резко произнес законник. «Весьма космополитический город. Порой смерть в Ангморпорге не более чем временное неудобство. Ты меня понимаешь? У нас есть волшебники, есть медиумы всех сортов и размеров. А тела имеют обыкновение всплывать на поверхность. Мы не хотим давать страже лишних зацепок. Я ясно выражаюсь». «Они что, ять, будут слушать какого-то жмурика?» Изумился господин Тюльпан. «Почему бы и нет? Вы же меня слушаете?» — парировал зомби. Он немного успокоился. «Как бы то ни было, возможно, ваш партнер нам еще пригодится. Может, ему придется слегка прогуляться, чтобы окончательно убедить еще не убедившихся. Столь ценное имущество слишком рано изымать из обращения». «Хорошо, согласен», — кивнул господин Кноп. «Будем держать его на бутылке. Но за того пса неплохо бы накинуть». «Это всего лишь пес, господин Кноп», — сказал Кривс, удивленно поднимая брови. «Полагаю, даже господин Тюльпан способен перехитрить собаку». «Сначала нужно ее найти», — напомнил господин Кноп, предусмотрительно загораживая путь своему напарнику. «Собак в этом городе много». Зомби еще раз вздохнул. «Могу добавить к вашему гонорару $5000 драгоценными камнями», — сказал он и вскинул руку. «Пожалуйста, только не оскорбляй нас обоих, поднимая по привычке до 10. Задание не такое уж сложное. В этом городе потерявшаяся собака либо прибивается к какой-нибудь бродячей стае, либо быстро начинает новую жизнь в виде пары перчаток». «Я хочу знать, кто именно отдает нам приказы», — заявил господин Кноп, незаметно поправляя во внутреннем кармане бесс-органайзер. Господин Кривс выглядел удивленным. «Я, господин Кноп». «Я имел в виду твоих клиентов». «Правда?» «Тут явно замешана политика», — настаивал господин Кноп. «А с политикой бороться бесполезно. Мне необходимо знать, как далеко нам придется убегать, когда все выплывет наружу. И кто встанет на нашу защиту, если скрыться нам не удастся». «В этом городе, господа, у любого факта имеется оборотная сторона», — промолвил господин Кривс. «Позаботьтесь о собаке, и другие позаботятся о вас. План уже приведен в действие. И кто потом скажет, что именно произошло? Людей легко ввести в заблуждение. Это я говорю как специалист, проведший в судейских залах много веков. Говорят, пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Несколько оскорбительная пословица, не так ли? Поэтому не паникуйте, и все будет в полном порядке. И не глупите. У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы. Можно ведь и других убийц нанять. Вы меня понимаете?» Он защелкнул замки на портфеле. «Всего вам доброго!» Зомби вышел, и дверь за ним закрылась. Стоящий за спиной господина Кнопа господин Тюльпан загремел своими стильными приборами для барбекю. «Что ты делаешь?» «Этот ядь-зомби закончит свои дни на паре удобных и универсальных шампуров для кебаба», пообещал господин Тюльпан. «А потом я пущу в действие эту не менее ядь универсальную лопаточку. А потом... потом я устрою его заднице настоящее средневековье!» Несмотря на наличие более неотложных проблем, его слова явно заинтересовали господина Кнопа. «И как же это?» – спросил он. «Ну, там майское дерево!» – задумчиво произнес господин Тюльпан. «Народные хороводы, обработка почвы по системе тройного севооборота, несколько эпидемий чумы, и, если рука не слишком устанет, изобретение ядь хомута». «Звучит неплохо», — согласился господин Кноп. «А покамест, давай отыщем эту треклятую псину». «Как же мы это сделаем?» «Интеллигентно», — сказал господин Кноп. «Ненавижу ядь, когда интеллигентно». Его называли «королем Золотой реки». Это было признанием его богатства и успехов в жизни, а также обозначением источника этих успехов, который не был классической Золотой рекой. От своей предыдущей клички «Гарри Моча» король проделал значительный путь. Гарри Король в буквальном смысле известной пословицы поднялся из грязи в князи. Деньги можно сделать на многом, в том числе и на том, что человек выбрасывает, в том числе и на том, что человек выбрасывает из себя. Фундамент будущего богатства был заложен, когда Гарри начал оставлять пустые баки рядом с находящимися в центре города постоялыми дворами, а в частности, рядом с теми, что были расположены далеко от сточных канав, по которым нечистоты стекали в реку. Когда бачки наполнялись, Гарри их увозил, взимая за это весьма скромную плату. И очень скоро, услышав звон посреди ночи, владелец постоялого двора просто переворачивался на другой бок в твердой уверенности, что один из работников Гарри Мочи вносит сейчас свой скромный вклад в то, чтобы сделать мир чуть менее пахучим. Эти люди даже не задумывались о том, что происходит с полными бачками. А Гарри Король, между тем, открыл очень простую истину, ведущую к поистине несметным богатствам. И истина эта гласит: нет на свете такой вещи, даже самой отвратительной, которая бы не использовалась в той или иной отрасли производства. Есть люди, которым в огромных объемах необходимы аммиак или селитра. Если что-то нельзя продать алхимикам, скорее всего, это заинтересует фермеров. А если даже фермеры не проявят интереса, в мире нет ничего, буквально ничего, сколь угодно отвратительного, что нельзя было бы продать дубильщикам. Гарри чувствовал себя единственным человеком в поселке рудокопов, который знал, как выглядит золото. Он подминал под себя улицу за улицей. Его дело стремительно росло и расширялось. В районах, где жили состоятельные люди, ему платили. Платили за то, чтобы он вывозил нечистоты в уже ставших привычных бачках, конский навоз, мусорные баки и даже собачье дерьмо. Собачье дерьмо! Да разве они имели представление о том, сколько дают дубильщики за первосортное белое собачье дерьмо? Он вывозил настоящие жидкие бриллианты, а ему еще и приплачивали. Гарри ничего не мог поделать. Весь мир лез из кожи вон, только бы всучить ему деньги. Тут ему платят за мертвую лошадь, а тут за 2 тонны креветок, дату годности которых невозможно разглядеть даже в телескоп. Но самое замечательное состояло в том, что кто-то другой уже заплатил ему за то, чтобы он вывез всю эту гниль. А если покупатель так и не находился, даже среди дубильщиков, даже в лице самого господина Достабля, то ниже по реке за городскими воротами располагались огромные кучи компоста, в которых под воздействием вулканического тепла, выделяемого в процессе разложения, рождалась плодороднейшая почва. 10 пенсов за пакет, приходите со своей тарой. Эти кучи переваривали все, что в них попадало, включая, по слухам, некоторых темных дельцов, проигравших в извечной битве за выживание. Исключительное угощение для ваших георгин. Предприятия по переработке древесной массы и тряпок, а также огромные чаны, в которых плескалась золотистая основа богатства Гарри, находились рядом с его домом, потому что только к этой части мужниного бизнеса соглашалась иметь отношение его жена Эффи. По слухам, именно она настояла на том, чтобы сняли прославившуюся на весь город вывеску над воротами, которая гласила «Г. Король С. С. С. 1961 года». На самом деле данная аббревиатура расшифровывалась вполне невинно – «Санитарно-сырьевое управление». Теперь там красовалась другая вывеска – «Г. Король. Круговорот даров природы». Небольшую дверцу в гигантской створке ворот открыл тролль. Гарри придерживался весьма прогрессивных взглядов, когда дело касалось приема на работу представителей нечеловеческих видов, и был одним из первых предпринимателей в городе, задействовавших в своем производстве троллей. У троллей отсутствовало обоняние, и они идеально подходили для работы с органическими веществами. «Да». «Я хотел бы поговорить с господином королем». «О чем?» «О покупке крупной партии бумаги. Скажи, что пришел господин Деслов». «Лады». Дверь захлопнулась. Они стали ждать. Через несколько минут дверь снова распахнулась. «Господин король примет вас», — провозгласил тролль. Так Вильям и Хороша Гора очутились в святая святых человека, который, как поговаривали, хранил использованные носовые платки на тот случай, если кто-нибудь вдруг откроет способ извлечения серебра из козявок. Огромные ротвейлеры бросались на прутья клеток, стоявших по обе стороны от двери. А ночью Гарри выпускал их во двор, и об этом знали все. Он лично позаботился о том, чтобы об этом знали все. Любой ночной злоумышленник должен был очень хорошо уметь ладить с собаками, если, конечно, не хотел превратиться в несколько фунтов столь ценимого дубильщиками первосортного собачьего дерьма – белого. Кабинет короля Золотой реки находился на втором этаже склада, и окна его выходили во двор, чтобы хозяин мог в любой момент насладиться видом исходящих паром куч и цистерн своей империи. Даже сидя за столом, Гарри Король производил впечатление настоящего великана. Лицо его розово лоснилось, а несколько оставшихся прядей были аккуратно зачесаны через лысину. Представить его иначе, как в рубахе и подтяжках, было невозможно, даже когда он одевался во что-то другое. Как и без огромной сигары, которую он не выпускал изо рта. Возможно, впрочем, эта сигара служила одним из средств защиты от ужасной вони, которая была своеобразной торговой маркой Гарри. «Добрый вечер, парни!» – приветливо поздоровался король. «Чем могу? Ха! Как будто я и сам этого не знаю!» «Ты помнишь меня, господин король?» – спросил Вильям. Гарри кивнул. «Ты ведь сынок лорда Деслова! В прошлом году ты написал в своем письме о свадьбе моей дочери Дафны. Подумать только, о нашей Дафночке прошли все эти шишки. Моя Эфи была вне себя от счастья». «Письмо теперь несколько разрослось, господин король». «Слыхал, слыхал», — откликнулся толстяк. «Пару твоих писем уже привезли с мусором. Полезный материал. Я попросил ребят складывать твои листки отдельно». Сигара переместилась из одного уголка рта в другой. Гарри не умел ни читать, ни писать, но это ничуть не мешало ему занимать положение куда выше тех, кто умел и то, и другое. Несколько сотен рабочих разбирали его мусор. Наймет еще парочку, которые будут разбирать еще и слова. «Господин король», — произнес Вильям. «Слушайте, парни, я не идиот», – перебил его Гарри. «Догадываюсь, почему вы здесь. Но бизнес есть бизнес. Сами знаете, как бывает». «Но без бумаги у нас этого самого бизнеса как раз и не будет», – взорвался хороша гора. Сигара снова переместилась. «А ты, значится...» «Господин хороша гора», – представил Вильям. «Мой отпечатник». «Гном, стало быть», – сказал Гарри, оглядывая хороша гору с головы до ног. «Ничего не имею против гномов. Правда, сортировщики из вас дерьмовые. Гноли обходятся дешево, но съедают половину мусора. А вот с троллями нет проблем. Они работают на меня, потому что я хорошо плачу. Но лучше всех големы могут сортировать мусор днем и ночью, ценятся на вес золота и почти столько же хотят получать». Сигара отправилась в очередное путешествие по рту. «Извините, парни, сделка есть сделка. Рад бы помочь, да не могу. Продал всю бумагу. Правда, не могу». «Ты просто решил нас кинуть, да?» — спросил хороша гора. Гарри, прищурившись, посмотрел на него сквозь сигарный дым. «И ты будешь рассказывать мне о кидаве? Ты хоть знаешь, что такое таширун?» Гном пожал плечами. «Я знаю», — встрял Вильям. «Существует несколько значений, но мне кажется, ты имеешь в виду большой комок грязи вперемешку с монетами, который встречается в старой канализации в местах, где возникают водовороты. Порой из таких комков можно наковырять немало монет». «Что?» Гарри был настолько удивлен, что даже сигара у него во рту замерла. «Да у тебя руки, как у девчонки. Откуда ты это знаешь?» «Просто люблю разные слова, господин король». «Я пошел чистить канализацию, когда мне было 3 года!» — поделился Гарри, вставая со стула. «И в первый же день нашел свой первый таширун. Конечно, один из пацанов постарше отобрал его у меня. И ты говоришь мне о кидалове? Но уже тогда у меня был нюх на деньги. А потом...» Они сидели и слушали. Вильям более терпеливо, чем хороша гора. История вправду была увлекательной, если, конечно, у тебя был соответствующий склад ума, хотя большую ее часть Вильям и так знал. Гарри любил поговорить о своем прошлом. Молодой Гарри Король был уличным мальчишкой с большой мечтой. Он прочесывал берега и даже поверхность мутного Анка в поисках монет, кусочков металла, годных для использования, комков угля, буквально всего, что могло хоть где-то, хоть чего-то стоить. Когда ему исполнилось 8, на него уже работали другие мальчишки. Другие банды предпочитали держаться от выскочки подальше. Гарри и сам неплохо дрался, но кроме того, он мог позволить себе нанять тех, кто умел это делать еще лучше. Так продолжалось достаточно долго, а потом началось восхождение короля на трон. Через конский навоз, продаваемый ведрами, на каждом из которых был указан точный источник, к тряпкам и костям, металлолому, бытовому мусору и знаменитым бачкам. Восхождение к поистине золотому будущему. Это было похоже на историю цивилизации, но только увиденную с самого дна. «А ты состоишь в какой-нибудь гильдии, господин король?» — спросил Вильям, когда тот замолчал, чтобы перевести дыхание. Сигара перекочевала из одного угла рта в другой так быстро, что Вильям понял, ему удалось нащупать болевую точку. «Проклятые гильдии!» – пробормотал Гарри. «Меня пытались записать в гильдию нищих! Меня! Человека, который ни разу в жизни не попрошайничал! Какое нахальство! Но я их всех послал куда подальше! Связываться еще с этими гильдиями! Я хорошо плачу своим ребятам и могу на них положиться!» «Именно гильдии пытаются нас разорить, господин король. Ты это знаешь. Насколько я понимаю, ты предпочитаешь знать буквально все. И если ты не продашь нам бумагу, мы проиграем». «Но как я могу нарушить уже заключенный контракт?» — буркнул Гарри король. «Это мой таширун, господин король», — сказал Вильям. «И сейчас его пытаются отобрать пацаны постарше». Гарри помолчал, потом тяжело встал из-за стола и подошел к огромному окну. парни, гляньте-ка вон туда!» — позвал он. Часть двора занимало огромное колесо, управляло которым пара големов. Колесо приводило в действие скрипучий бесконечный транспортер, тянущийся вдоль всего двора. На одном конце транспортера тролли широкими лопатами грузили мусор из кучи, которая пополнялась непрерывно подъезжающими телегами. Вдоль транспортера стояли големы, тролли и даже люди. Они внимательно рассматривали в мерцающем свете факелов движущийся перед ними мусор. Периодически один из рабочих что-то выхватывал и бросал в стоящие за спинами бачки. «Рыбьи головы, кости, тряпье, бумага. У меня пока 27 бачков, включая один для золота и серебра. Вы удивитесь, что люди иногда выбрасывают по ошибке. Ложка-ложечка, звени, нам колечко, подмани!» Частенько напевал я своим дочерям, когда они были маленькими. «Твой листок с новостями попадает в бачок номер 6 для низкосортных бумажных отходов. Большую их часть я продаю Бобу Холтли, который занимает 5-й и 7-й склады». «А что он с ними делает?» – спросил Вильям, отмечая про себя характеристику «низкосортная». «Массу для туалетной бумаги», – ответил Гарри. «Жена от нее просто в восторге. Наверное, уже пора убирать посредника». Он вздохнул, не замечая резкого перепада в самоуважении Вильяма. «Знаешь, иногда я стою здесь по вечерам, слушаю, как грохочет транспортер, смотрю, как отражается заходящее солнце на стенках баков отстойников, и слезы наворачиваются на глаза». «Честно говоря, сэр, со мной происходит то же самое», признался Вильям. «Послушай меня, парень. Когда тут пацан отобрал у меня мой первый таширун, я же не стал никому жаловаться. Я знал, что у меня есть способности. Я просто не сдался и нашел другой. А на свое 8-летие я сделал себе подарок. Нанял пару троллей, чтобы они отыскали моего обидчика и выбили из него всю дурь. Ты знаешь об этом?» «Нет, господин король». Гарри Король долго-долго смотрел на Вильяма сквозь сигарный дым. Вильям чувствовал себя так, словно его переворачивают и разглядывают, как нечто, найденное в мусоре. «Моя младшенькая, Гермиона, выходит замуж в конце следующей недели», — сообщил Гарри. «Крутой будет праздник. В храме Офлера. Хоры и все такое. Я пригласил всех главных шишек. Эффи настояла. Не придут, конечно. Только не Гарри Моче». «Правда, могла бы присутствовать», заметил Вильям, «и сделать цветные картинки. Но уже завтра нас не станет». «Цветные, говоришь? Наняли кого-то раскрашивать?» «Нет, у нас особый метод», сказал Вильям, безнадежно надеясь, что Отто говорил правду. Он уже не цеплялся за тонюсенькую веточку, а стремительно летел вниз с дерева. «Интересно было бы глянуть», пробормотал Гарри. Взял сигару двумя пальцами, внимательно осмотрел тлеющий конец и снова сунул сигару в зубы. Затем сквозь клубы дыма воззрился на Вильяма. Вильям почувствовал себя крайне неуютно. Так чувствует себя образованный человек, понимая, что совсем не образованный человек, который в данный момент его рассматривает, на самом деле в 3 раза хитрее и умнее его. «Господин король, нам действительно нужна эта бумага», — сказал он, чтобы как-то нарушить напряженную тишину. «А в тебе что-то есть, господин Дослов», — сказал король. «Я покупаю и продаю чинуш, когда мне заблагорассудится. Но ты не кажешься мне обычным чинушей. Ты кажешься мне человеком, который готов перелопатить тонну дерьма, чтобы найти один единственный фартинг. И я никак не могу понять, почему мне так кажется?» «Послушай, господин король, продай мне немного бумаги по старой цене», — взмолился Вильям. «Не могу, я ж сказал, сделка есть сделка. Гравёры мне заплатили», — отрезал Гарри. Вильям открыл было рот, но хороша гора схватил его за руку. Король явно размышлял о чем-то и хотел сам принять решение. Гарри снова подошел к окну, долго и задумчиво смотрел на испускающие пар кучи мусора во дворе. А потом... «О, вы только посмотрите!» — воскликнул он и даже отошел на шаг от окна, словно чему-то крайне удивившись. «Видите телегу вон у тех ворот?» Они видели телегу. «Сотню раз говорил своим парням, никогда не оставляйте у открытых ворот груженую телегу. Рано или поздно ее обязательно сопрут». Вильям даже представить себе не мог человека, который посмел бы украсть хоть что-нибудь у короля Золотой реки, владельца множества раскаленных до красна компостных куч. «Последняя четверть заказа для гильдии граверов», никому не обращаясь, заметил Гарри. «Если кто уведет эту телегу прямо с моего двора, мне ж придется платить. Обязательно надо сказать об этом бригадиру. Совсем растяпистым в последнее время стал». «Вильям, нам пора», — намекнул хороша гора, хватая Вильяма за рукав. «Почему? Мы ведь еще не...» «Как мы сможем отблагодарить тебя, господин король?» — спросил гном, толкая упирающегося Вильяма к двери. «Подружки невесты будут одеты в платье Одениль, хотя я понятия не имею, что это такое», — сказал король Золотой реки. «Да, и если до конца месяца я не получу свои $80, вы, парни, окажетесь по уши...» Сигара совершила круиз во рту. «В беде! Причем головой вниз!» Через 2 минуты телега со скрипом выехала за ворота, провожаемая взглядом на удивление безразличного бригадира-тролля. «И совсем это не воровство!» — убежденно произнес хороша гора, подстегивая лошадей. «Король вернет этим гадам их деньги, а мы рассчитаемся с ним по старой цене. Все останутся довольны, за исключением инфо. Но кому до этого есть дело?» «Мне не очень понравилось про уши в беде», — заметил Вильям. «Да еще и головой вниз». «Я ниже тебя ростом, так что мне все равно, чем вниз, головой или ногами». Проводив взглядом телегу, король вызвал снизу одного из своих помощников и приказал принести из 6-го бочка номер правды. Он сидел совершенно неподвижно, шевелилась только сигара во рту, пока ему читали замызганный мятый листок. Потом он широко улыбнулся и попросил помощника повторить несколько особенно понравившихся мест. «Ага», — сказал Гарри, когда тот закончил. «Я так и думал. Этот юноша — прирожденный разгребатель грязи. Жаль, что он родился так далеко от настоящего дерьма». «Господин король, мне составить кредитовую записку граверам?» «Да». «И вы полагаете, они вернут деньги, господин король?» Обычно Гарри Король не терпел подобных вопросов со стороны помощников. Его работники находились здесь, чтобы складывать и вычитать, а не обсуждать политику. С другой стороны, Гарри стал богатым только благодаря тому, что умел разглядеть звезды в грязи. А специалистам нужно доверять, хотя бы иногда. «Что это за цвет? Одениль?» – спросил он. «Очень сложный цвет, господин король. Бледно-голубой и зеленоватым оттенком». «А можно найти краску такого цвета?» «Я могу выяснить, но это будет дорого стоить». Сигара совершила очередное путешествие по рту Гарри Короля. Со своих дочерей он пылинки сдувал. Это было всем известно. И очень переживал, что его дочки страдают из-за такого отца, как он, которому нужно как минимум 2 раза принять ванну, чтобы выглядеть просто грязным. «Мы будем приглядывать за нашим писателем», — сказал он. «Намекни парням, хорошо? Не хочу, чтобы Эфочка расстроилась». Сахариса краем глаза заметила, что гномы опять засуетились вокруг своей отпечатной машины. Примерно каждые 2 часа станок менял свой внешний вид. Гномы постоянно переделывали и реконструировали его. Сахариса всегда считала, что из подручных материалов гномам нужны лишь топоры плюс какое-нибудь средство для разведения огня. А оттуда и до кузнечного горна недалеко, при помощи которого гномы могли изготовить простейшие инструменты. Благодаря им изготавливались сложные инструменты. А уж при помощи сложных инструментов любой гном может сделать практически все, что угодно. Двое гномов копались в промышленном мусоре, кучи которого высились у стен. Пару железных отжимных катков уже отправили в переплавку, а останками коней-качалок подкармливали печку с булькающим свинцом. Несколько гномов, получив таинственное поручение, куда-то ушли, но скоро вернулись с небольшими мешками и хитрыми ухмылками на физиономиях. Гномы тоже умели использовать вещи, которые люди выбрасывали на помойку. В том числе даже те вещи, которые еще не были выброшены. Сахариса уже собиралась вернуться к изучению отчета о ежегодном собрании веселых корешей Сонного холма, когда грохот и ругань на убервальдском, ну, то есть на языке, который очень хорошо подходит для ругани, заставили ее торопливо подбежать к люку в подвал. «Господин Шрик, с тобой все в порядке? Мне принести веник и совок?» «Бодружватский жалцайт!» «О, извиняет, госпожа Сахариса, небольшой ритвина, попыты к прогрессированию». Сахариса спустилась по лестнице в подвал. Отто стоял у своего самодельного верстака. На стене были развешаны коробки с бесенятами, саламандры дремали в клетках. В большой темной банке извивались сухопутные угри. Но стоящая рядом с Отто банка была разбита. «По неосторожности опрокидывает и разбивает», — со смущенным видом пояснил Отто. «А теперь этот придурочный угря прятаться за верстаком. Они кусаются? О, найн, они чересчур леноватые». «Отто, а что ты тут делаешь?» — спросила Сахариса, пытаясь рассмотреть лежащий на верстаке большой предмет. Отто неуклюже влез между ней и верстаком. «О, это ист всего лишь экспериментаторный...» «Ты работаешь над формами для цветной отпечати?» «Я... Но это ист грубый прототайп!» Сахариса краем глаза заметила какое-то движение. Сбежавшему сухопутному угрю стало скучно за верстаком. И сейчас он весьма лениво двигался к новым горизонтам. Туда, где угорь может извиваться величаво и горизонтально. «Найн! Найн! Не надо!» — крикнул Отто. «О, все в порядке. Я не так уж и брезгливо». Пальцы Сахарисы сомкнулись на угре. Она очнулась от того, что Отто отчаянно махал на нее своим черным носовым платком. «О, боги!» — пробормотала Сахариса и попыталась сесть. Лицо Отто выражало такой ужас, что она на мгновение даже забыла про кошмарную головную боль. «Что с тобой?» – воскликнула она. «Ты выглядишь просто ужасно». Отто дернулся назад, попытался встать, потом схватился за грудь и повалился на верстак. «Сыр!» – простонал он. «Умоляет давать сыр! Или большое яблоко! Что угодно, лишь бы... Ванзайт клик! Умоляет! Но здесь ничего нет! Не ходите ко мне и не вздыхай так!» — взвыл Отто. «Как? Так? Так, что грудь подниматься, опускаться, вздыматься, опадать. Я ист-вампир! Девушка, потерявшая чувства, она так вздыхает. Ее грудь вскалыхивается. Вы меня понимаете? Это вызывает нечто страшное из погребов души!» Он с трудом выпрямился и сорвал черную ленточку с лацкана. «Но я не отдамся!» — закричал он. «Я оправдываю доверие!» Отто встал по стойке смирно. Правда, силуэт его был слегка размытым из-за дрожи, которая сотрясала все его тело с головы до ног. И дрожащим голосом запел. «В миссию к нам приходи, много преград на твоем пути!» Лестница заходила ходуном от буквально посыпавшихся вниз по ней гномов. «С тобой все в порядке, госпожа!» — спросил выбежавший вперед Бадони с топором в руках. «Он ничего не пытался с тобой сделать?» «Нет-нет, он...» «Вена живая не для меня, буду силен и счастлив я!» Под градом катился по лицу Отто. Одной рукой он держался за сердце. «Отто, ты молодец!» – закричала Сахариса. «Борись, не сдавайся!» Она повернулась к гномам. «У вас сырого мяса случайно нет?» «Жизни новой себя посвятим, водой ключевой себя напоим!» Вены пульсировали на бледном челе Отто. «У меня наверху есть свежее крысиное филе», – пробормотал один из гномов. «Целых 2 пенса заплатил». «Отлично, Гауди! Немедленно неси!» – рявкнул Бадони. «Ему очень плохо!» «Бренди и джин мы с радостью пьем, можем лагать мы виски и ром, и лишь одному мы нет говорим». «Этот напиток нам не любим! Нет, нет и нет, повторяем мы вновь! Худшее зло на земле это...» 2 пенса — это тебе не хухры-мухры! Ну разве ж я спорю?» «У него уже судороги начались!» — воскликнула Сахариса. «Стишки так себе! И петь он совсем не умеет!» — буркнул Гауди. «Хорошо, хорошо! Иду!» Сахариса похлопала Отто по липкой ладони. «Ты сможешь!» – настойчиво произнесла она. «Мы здесь все собрались ради тебя, правда? Правда?» Увидев ее пронизывающий взгляд, гномы неуверенно ответили хором, что «Да, конечно, разумеется!» Вернулся Гауди с небольшим свертком. Сахариса буквально вырвала его из рук гнома и сунула под нос Отто. Вампир отпрянул. «Это всего лишь крыса!» – крикнула Сахариса. «Не бойся, ведь крыс вам можно!» Отто замер на мгновение, а потом жадно схватил сверток и вонзил в мясо клыки. Во внезапно наступившей тишине раздался звук, похожий на тот, что издает соломинка, опущенная на дно стакана с молочным коктейлем. Через несколько секунд Отто открыл глаза, искоса глянул на гномов и выронил сверток. «О, как я устыжен! Куда девает свое лицо? Что вы думаете сейчас обо мне?» Сахариса отчаянно захлопала в ладоши. «Нет-нет, мы все восхищаемся тобой. Правда?» Незаметно для Отто она махнула рукой гномам, которые нестройным хором выразили свое согласие. «Я уже 3 месяца, как вставает ступень, холодная летучая мышь», – пробормотал Отто. «Просто ужаснительно. Срываться в такой момент и... Сырое мясо – это пустяки», – возразила Сахариса. «Вам ведь оно разрешено?» «Да, но я чуть-чуть не...» «Чуть-чуть не считается», парировала Сахариса. «Важно другое. Ты хотел, но не сделал». Она повернулась к гномам. «Можете возвращаться к работе. С Отто все в полном порядке». «Ты уверена, что...» Начал было Бадони, но потом кивнул. В данный момент он предпочел бы иметь дело с разъяренным вампиром, а не с Сахарисой. «Как скажешь, госпожа!» Когда гномы ушли, Отто сел и вытер со лба пот. Сахариса похлопала его по руке. «Хочешь попить?» «О?» «Воды». «Найн, со мной есть все хорошо, мне казаться. О боги! Я премного извиняться. Ты думаешь, что уже совсем здоровый, и как вдруг все цурюк? Ну и денек». «Отто? Я, госпожа? Что на самом деле произошло, когда я схватила угря?» Он поморщился. «Я думаю, ты сейчас вряд ли время». «Отто, я что-то видела. Видела пламя и людей. А еще был страшный шум. На одно мгновение. Словно все события дня пролетели за одну секунду. Что произошло? «Ну?» – неохотно произнес Отто. «Ты знавать, что саламандра поглощает свет?» «Да, конечно. А угри поглощает темный свет. Не темнота, а темный свет внутри темнота. Темный свет. Ты понимаешь, темный свет еще до конца не ист изучен. Он тяжелее обычный свет, поэтому чаще появляется дно моря или самая глубокая пещера Убервальда. Но маловатая часть из темный свет из даже в нормальная темнота. Очень увлекающая, я? Это своего рода волшебный свет. Понятно. Мы можем побыстрее перейти к сути? Я слыхаю, темный свет называют свет изначальный, который порождает другие виды света. Отто. Он поднял руку. Я обязан рассказать тебе это. Ты слыхает теории, согласно которой такое время, как настоящее, не существует вовсе? Потому что если настоящее признавает делимое, оно не может быть настоящее. А если оно истинно делимое, тогда оно не может иметь начало, которое соединяет его с прошлое, и конец, который соединяет его с будущее. Философ Хайдехолен говорит, что Вселенная есть холодный суп времени, в котором перемешиваются все-все времена, а то, что мы называем течение времени, есть не более чем квантовые колебания пространственно-временное полотно. У вас в Убервальде очень долгие зимние вечера, да? И темный свет засчитывается как доказательство всего этого, продолжал Отто, не обращая на нее внимания. Это ист свет безвремени. Он освещает то, что не обязательно ходит сейчас. Он замолчал, словно ждал чего-то. Ты хочешь сказать, темный свет снимает картинки прошлого? Уточнила Сахариса. «Или будущего, или чего-то там еще. Я, ведь в реальности нет никакая разница». «И эту штуку ты нацеливаешь на людей?» Отто явно забеспокоился. «Я обнаруживаю это странные вещи. Гномы утверждают, темный свет вызывает неуверенные последствия». Но гномы ист суеверные существа, поэтому я не воспринимаю их слова как серьезность. Тем не менее... Он покопался в горах хлама на верстаке и нашел иконографию. О боги, все ист зер сложно, пробормотал Отто. Ведь философ Клинк заявляет, разум имеет темная сторона и светлая сторона. И только темные глаза разума способны различать темный свет. Он снова замолчал. Ну и? Вежливо подтолкнула его Сахариса. Я ожидаю слышать раскат грома, признался вампир. Но, увы, мы не ист Вубервальд. Не понимаю. Растерянно промолвила Сахариса. Если бы я говорил нечто такое зловещее, как «Томные глаза разума», в Убервальде сразу же раздаваться бы раскат грома, пояснил Отто. А если я указаю на замок или на висший над голова скала и произносит «Вот истон, этот замок!» В лесу обязательно завывает волк. Он вздохнул. «В древняя страна вся местность ист психотропна. Всегда знавает, что от нее ожидает, а что нет. А здесь, увы, люди глядят тебя, как на дурак!» «Хорошо, хорошо. Стало быть, Это волшебный свет, который снимает сверхъестественные картинки», — подвела итог Сахариса. «Ты, — говорит, — это как-то по-новостному», — вежливо заметил Отто. Он протянул ей иконографию. «Вот, имей взгляд. Я хотел делать картинку гномихи, которая работает кабинет Патриция. А вот что получается». Снимок был нечетким, с какими-то странными завихрениями. На нем можно было различить размытые силуэты, лежащие на полу, и что-то рассматривающие гномихи. Но на все это было наложено вполне отчетливое изображение лорда Витинари, вернее, изображение двух Витинари, уставившихся друг на друга. «Ну, это кабинет Патриция. Лорд Витинари постоянно там работает», — сказала Сахариса. «Это было снято при помощи волшебного света?» «Я!» — кивнул Отто. «Это подтверждает идея, то, что ист здесь физически, не обязательно ист здесь реально. Вот еще имей взгляд». Он передал ей другую иконографию. «О, Вильям хорошо получился. Это в подвале, да? А у него за спиной лорд Деслов?» «В самом деле?» – удивился вампир. «Я этот человек не знаю. Знавать только его не бывает подвал, когда я делаю снимок. Но достаточно иметь короткий разговор, герр Вильям, чтобы понимать, его отец всегда стоит позади его спины». «Как жутко!» Сахариса окинула взглядом подвал. Каменные стены были старыми и грязными, но определенно не были закопченными. «А я просто видела людей, сражающихся людей. Пламя и серебряный дождь. Но разве под землей может идти дождь?» «Я не знаю. Вот почему я изучаю темный свет». Донесшийся сверху шум сообщил, что вернулись Вильям с Хороша горой. «Наверное, не стоит об этом лишний раз рассказывать», задумчиво промолвила Сахариса, направляясь к лестнице. «У нас и так достаточно неприятностей, а это слишком уж жутко». Никакой вывески рядом с трактиром не было. Те, кто знал о его существовании, в вывеске не нуждались. А тому, кто не знал, тем более не стоило туда заходить. У мертвия Анкморпорка в целом были законопослушными гражданами, поскольку стражи порядка всегда уделяли им особое внимание. Но если вы темной ночью заглянули в заупокой, не имея на то серьезных оснований, кто об этом прознает? Для вампиров... Разумеется, речь идет о других вампирах, а не о тех, которые вечерами собираются вокруг физгармонии в миссии трезвенников, чтобы дрожащими голосами распевать песенки о любви к какао. Этот трактир был местом, где всегда можно зависнуть. Для вервольфов – место, где можно в волю пособачиться. Страшилы тут могли спокойно выйти из тени. А гулям здесь подавали приличный пирог с мясом и чипсы. Все глаза, количество которых не обязательно равнялось количеству голов, помноженному на 2, уставились на заскрипевшую дверь. Вновь пришедшие подверглись внимательному осмотру из всех темных углов. Это были люди в черном, но это ничего не значило. Кто угодно может напялить на себя черную одежду. Они подошли к трактирной стойке, и господин Кноп постучал по испещренному пятнами дереву. Трактирщик кивнул. Он давным-давно понял, что с обычных людей деньги за напитки нужно брать сразу. Не стоит рассчитывать на то, что они расплатятся потом. Это было бы ничем не оправданным оптимизмом по отношению к их будущему. «Чем могу?» Начал было он, но рука господина Тюльпана схватила его за шею и треснула головой об стойку. «У меня выдался не слишком удачный день», — сообщил господин Кноп, обращаясь к окружающему миру. «А господин Тюльпан страдает из-за неразрешимых личностных конфликтов. У кого-нибудь еще вопросы есть?» В полумраке поднялась чья-то рука. «Какого повара?» — раздался голос. Господин Кноп уже открыл было рот, но потом повернулся к своему коллеге, который тем временем рассматривал предлагаемые в трактире напитки. Весьма странные напитки. Разумеется, красного цвета коктейлей достаточно много, но в зоопокое все коктейли были красными и какими-то вязкими. «Там написано «Замочи повара!»» — пояснил тот же голос. Господин Тюльпан воткнул в трактирную стойку два длинных шампура с такой силой, что доски завибрировали. «А какие ять повара тут имеются?» — спросил он. «Клёвый передничек!» — донёсся из полумрака ещё чей-то голос. «Предмет ять зависти всех моих друзей!» — прорычал господин Тюльпан. В наступившей тишине господин Кноп услышал, как невидимые посетители зоопокоя пытаются подсчитать примерное число друзей господина Тюльпана. Судя по звукам, кое-кто для более верного подсчета решил даже снять башмаки. «Ну да, наверное», — наконец сказал кто-то. «Итак, нам не нужны неприятности», — продолжил господин Кноп. «Совсем не нужны. Мы просто хотим поговорить с каким-нибудь вервольфом!» «Зачем?» — раздался еще чей-то голос из полумрака. «У нас есть для него одна работенка!» — ответил господин Кноп. Раздался глухой смех, и вперед, шаркая лапами, вышла темная фигура. Ростом фигура была не выше господина Кнопа. У нее были остроконечные уши и густые волосы, которые, похоже, покрывали все тело до самых лодыжек. Пучки волос торчали из дыр на рваной рубахе и густо покрывали обратные стороны ладоней. «Я частично вервольф», — сказала фигура. «Какой именно частью?» «Смешно». «Ты умеешь разговаривать на собачьем?» Частично вервольф окинул взглядом невидимых зрителей. И тут господин Кноп впервые ощутил легкое беспокойство. Судя по всему, безумно вращающийся глаз господина Тюльпана и пульсирующие вены на его лбу не произвели на посетителей трактира должного впечатления. Из темноты доносились зловещие шорохи. Кто-то гнусно захихикал. «Ага», — буркнул почти вервольф. «Да пошли они!» Подумал господин Кноп, отработанным движением выхватывая миниатюрный арбалет и вскидывая его к морде недовервольфа. «Наконечник серебряный!» — предупредил он. Реакция последовала незамедлительно и очень-очень быстро. Лапа недовервольфа в одно мгновение оказалась у него на шее, а пять острейших когтей впились в кожу. «А когти обыкновенные!» — сказал недовервольф. «Ну что, проверим, кто быстрее, а?» «С радостью, ять!» — откликнулся господин Тюльпан, сжав в руке какой-то предмет. «Обычная вилка для барбекю!» — фыркнул недовервольф, едва удостоив Тюльпана взглядом. «А хочешь проверить, как быстро я ее метну?» — предложил господин Тюльпан. Господин Кноп попытался проглотить комок в горле, но это удалось ему лишь наполовину. К мертвякам и умертвям он никогда всерьез не относился, но сейчас до двери было шагов 10, и с каждым ударом сердца это расстояние увеличивалось. «Эй!» – воззвал он. «Зачем такая суета? К чему так напрягаться? Кстати, приятель, с тобой было бы куда проще разговаривать, если бы ты принял свое нормальное обличье». «Нет проблем, приятель». Недовервольф сожмурился и задрожал. впрочем, не разжимая когтистые лапы, сомкнувшиеся вокруг шеи господина Кнопа. Черты лица его так исказились, сливаясь воедино, что даже господин Кноп, который в другой ситуации не преминул бы насладиться столь захватывающим зрелищем, отвел взгляд, который тут же приковала тень на стене. Она, вопреки всем ожиданиям, становилась все больше, особенно в области ушей. «Еще вопросы?» «Есть?» — спросил Вервольф. Огромные зубы явно мешали ему говорить, а из пасти воняло хуже, чем от костюма господина Тюльпана. Выдавил господин Кноп, вставая на цыпочки. «Кажется, нас тут не ждали». «Мне тоже так кажется». Стоящий у стойки господин Тюльпан многозначительно откусил горлышко у бутылки. И снова зал трактира погрузился в напряженную тишину расчетов. Каждый из присутствующих пытался определить потенциальные личные прибыли и потери. Господин Тюльпан треснул себя бутылкой по лбу и вовсе не для того, чтобы произвести на окружающих какое-то впечатление. Просто у него в руке оказалась бутылка, которая больше не была нужна. Для того, чтобы поставить ее на стойку, потребовалось бы приложить некоторые усилия для координации глаз и рук. Посетители произвели расчеты заново. «Он человек?» — уточнил Вервольф. «Что есть человек? Всего лишь слово!» — уклончиво ответил господин Кноп. Пальцы ног вновь ощутили приятный вес тела, когда Вервольф медленно опустил его на пол. «Наверное, мы пойдем», — осторожно предложил господин Кноп. «Наверное», — согласился Вервольф. Господин Тюльпан разбил большую банку с пикулями, или, по крайней мере, с какими-то длинными пупырчатыми и зеленоватыми предметами, и сейчас пытался засунуть один из них себе в ноздрю. «Разумеется, мы могли бы остаться, если бы захотели», — сказал господин Кноп. «Рафумесу, но ты решил уйти, как и твой друг», — откликнулся Вервольф. Господин Кноп попятился к двери. «Господин Тюльпан, у нас появились другие дела, и в другом месте!» — позвал он. «И вытащи из носа этот дурацкий пикуль! Мы ведь профессионалы!» «Это не пикуль!» — раздался чей-то голос в темноте. Когда за их спинами закрылась дверь, господин Кноп даже испытал благодарность. Чувство абсолютно ему не свойственное. Но затем, к своему вязчему удивлению, он услышал грохот задвигающихся изнутри засовов. «Что ж, могло бы и получиться», — констатировал он, стряхивая с лацкана в шерсть. «А дальше ять что?» — поинтересовался господин Тюльпан. «Пора задуматься о плане «Б», — сказал Кноп. «Будем давать по башке всем подряд, пока кто-нибудь не скажет нам, куда, ять, подевалась эта шавка», — предложил господин Тюльпан. «Заманчиво», — признал господин Кноп. «Но пусть это будет план «В». Глядь-я!» Они обернулись. «Загибай края патоки, я же грю!» Бормотал старикашка Рон, ковыляя по улице с охапкой правды под мышкой и веревкой в руке, на которой он тащил неопределенного вида дворняжку. Вдруг ему на глаза попалась новая контора. «Харли-гарли-юб!» — взвыл он. «Лайр-блип! Не желаете ли новостной листок, господа?» Господину Кнопу показалось, что последняя фраза, хотя и произнесенная тем же голосом, прозвучало как-то не совсем правильно, как-то лишне. Кроме того, в отличие от остальных реплик, в ней наличествовал смысл. «У тебя мелочь есть?» Похлопав по карманам, обратился он к господину Тюльпану. «Ты чё, ять, правда заплатишь?» Недоуменно спросил его партнер. «Всему свое место и время, господин Тюльпан. Место и время. Пожалуйста, господин». «Десница тысячелетия и моллюск!» — воскликнул Рон и добавил. «Премного благодарен, господа». Господин Кноп развернул правду. «Это новомодная штуковина!» Он вдруг замолчал и уставился на листок. «А ты видел эту собаку?» Прочел господин Кноп. «Вот дерево!» Он посмотрел на Рона. «И много ты таких листков продаешь?» «Саверен запойло, я же грю! Много! Сотни!» У господина Кнопа снова возникло едва заметное ощущение того, что он слышит не один голос, а два. «Сотни!» — повторил господин Кноп и опустил взгляд на дворнягу. Она была очень похожа на того пса, чье изображение отпечатали в листке. Впрочем, все терьеры похожи друг на друга. Только у этого был поводок. «Сотни!» — повторил господин Кноп и снова прочел короткую заметку. Потом уставился в пространство. «Похоже, у нас имеется план «Б», — сказал он еще через некоторое время. Удаляющуюся новую контору проводили внимательным взглядом. Примерно с уровня земли. «Уф, похоже, что пронесло», — выдохнул песик, когда парочка скрылась за углом. Старикашка Рон бросил пачку листков в лужу и выудил из глубин кармана своего бесформенного пальто холодную сосиску. И честно разделил ее на три равные части. Ангморпоргская правда. Истина сделает вас свободно. Экстренно. А ты видел эту собаку? Награда $25 за любую информацию. Вильям долго сомневался насчет этого объявления, но стража предоставила очень неплохой рисунок песика. Кроме того, пришел к выводу он, дружеский жест в данном направлении – это весьма неплохая идея. Если он окажется глубоко в беде головы вниз, потребуется кто-нибудь, кто сможет его из этой беды вытянуть. Вильям переписал статью о Патриции, добавив в материал факты, в которых был абсолютно уверен, хотя таких фактов насчитывалось очень немного. Но иначе он поступить не мог. Сахариса, в свою очередь, написала заметку об открытии инфо. Насчет данного материала Вильям тоже сначала сомневался. Но это ведь новости, а значит, их нельзя игнорировать. Более того, эта заметка помогла заполнить свободное место. А еще ему понравились вступительные строки. На тусклой улице начал выходить потенциальный конкурент «Правды», самого старого в Ангморпорке новостного листка, давно получившего читательское признание. «А ты научилась хорошо писать», — заметил Вильям, посмотрев на сидевшую напротив Сахарису. «Ага», — сказала она. «Теперь я знаю, что, увидев на улице голого мужика, нужно первым делом узнать его имя и адрес, потому что...» «Имена – это то, что нас продает», – вместе с ней произнес Вильям. Он откинулся на спинку стула и сделал глоток действительно ужасного чая, заваренного гномами. Буквально на миг возникло ощущение блаженства. «Странное слово», – подумал он. «Подобными словами описывают нечто совершенно бесшумное. Оно, если и издает звуки, то они совершенно не вызывают раздражения, как, например, тихо плавящиеся на горячей сковороде меринги. Здесь и сейчас он был свободен, новостной листок уложили в постельку, укутали одеяльцем, сказку на ночь прочитали. Дело было сделано. Разносчики, ругаясь и плюясь, уже начали возвращаться за дополнительными экземплярами. Они раздобыли где-то тележки и детские коляски, чтобы быстрее развозить листки по городу. Конечно, где-то через час алчная отпечатная машина снова разъявит свою пасть, и ему опять придется толкать в высокую гору огромный камень, как тому герою. Как же его звали? Как звали того героя, которого приговорили толкать в гору камень, а камень с вершины все время скатывался обратно вниз? Спросил он. Сахариса даже не подняла голову. «Он что, не мог тачку взять?» – спросила она с излишней яростью, надевая на наколку бумажный лист. По ее голосу Вильям понял, что ей еще предстоит выполнить какую-то неприятную работу. «Над чем ты трудишься?» над отчетом о собрании Ангморпаркского общества реабилитированных аккордеонистов», – буркнула Сахариса, что-то быстро записывая. «А с ним что-нибудь не так?» «Очень не так. С пунктуацией. Ее просто нет. Думаю, нам придется заказать еще один ящик запятых». «Тогда почему ты этим занимаешься?» 26 человек упомянуты поименно». «Как аккордеонисты?» «Да». «А они не будут жаловаться?» «Им не обязательно было уметь играть на аккордеоне. А еще на Брод-авеню случилась крупная авария. Телега перевернулась, и несколько тонн муки высыпались на землю, из-за чего две лошади в испуге встали на дыбы и перевернули груз сырых яиц. А потом опрокинулась еще одна телега, и на землю вылилось молоко из 30 больших бидонов. Что скажешь о вот таком заголовке?» Она показала клочок бумаги, на котором было написано: «Большой замес в большом городе». Вильям прочел. Да, каким-то образом в заголовке оказалось все, что нужно. И попытка печально пошутить оказалась к месту. Именно такая шутка могла вызвать смех за столом госпожи Эликсир. «Убери второй восклицательный знак», – посоветовал он. «А в остальном все просто идеально». «Но как ты об этом узнала?» «О, констебль Пустамент заглядывал на минутку. Он и рассказал», – объяснила Сахариса. Она опустила взгляд и принялась перебирать бумаги на столе. «Честно говоря, мне кажется, он в меня немного влюблен». Крохотная часть самолюбия Вильяма, до сей поры начисто игнорируемая, мгновенно проснулась. Слишком много молодых людей готовы были поделиться с Сахарисой всякими новостями. «Ваймс будет очень недоволен, если узнает, что его офицеры общаются с нами», – услышал свой голос Вильям. «Да, я понимаю. Но вряд ли это относится к сведениям, касающимся огромного количества разбитых яиц». «Но...» «Что я могу поделать, если молодые мужчины сами мне все рассказывают?» «Полагаю, ничего, но...» «Все, на сегодня хватит», — Сахариса зевнула. «Я иду домой». Вильям вскочил так быстро, что едва не ободрал коленки о край стола. «Я тебя провожу». «Ничего себе, уже почти без четверти восемь», — заметила Сахариса, надевая пальто. «Почему мы столько работаем?» «Потому что отпечатная машина никогда не спит», – пожал плечами Вильям. Когда они вышли на безлюдную улицу, Вильям вдруг вспомнил слова лорда Ветинари об отпечатной машине. Этот безжизненный механизм действительно притягивал. Он походил на собаку, которая не сводит с тебя глаз, пока ее не покормишь. Немного опасную собаку. «Собаки кусают людей», – подумал он. Но это не новости, это старости. Сахариса позволила проводить себя до начала улицы, на которой жила. «Дедушка расстроится, если увидит меня с тобой», — объяснила она. «Знаю, это глупо, но... соседи, ты ж понимаешь. А еще эти непонятки с гильдией...» «Да, понимаю». Тишина тяжело повисла в воздухе. Они долго смотрели друг на друга. «Не знаю, как правильно выразиться», — наконец нарушил молчание Вильям, понимая, что рано или поздно эти слова придется произнести. «Я считаю тебя очень привлекательной девушкой, но ты не мой тип». Она посмотрела на него так, как не смотрела никогда прежде. Очень странно. А потом ответила: «Это и без слов ясно. И все равно спасибо». «Я просто подумал, мы работаем вместе, ну и...» «Я рада, что один из нас это сказал», — перебила его Сахариса. «Уверена, за таким сладкоречивым мужчиной, как ты, девушки табунами бегают. До завтра». Он проводил ее взглядом до самой двери. Через несколько секунд в верхнем окне загорелась лампа. А затем он бросился бегом к себе домой и опоздал ровно настолько, чтобы удостоиться взгляда госпожи Эликсир. Но не настолько, чтобы быть отлученным от стола за невежливость. Серьезно опоздавшие к столу отправлялись ужинать на кухню. Сегодня был вечер карри. Одной из странностей питания у госпожи Эликсир было то, что на стол чаще подавали объедки, чем нормальную еду. Есть блюда, которые готовятся из того, что традиционно считается годными для употребления остатками от ранее приготовленных кушаний. Допустим, рагу, гуляш и карри. Так вот, эти блюда появлялись на столе госпожи Эликсир гораздо чаще, чем блюда, в результате употребления которых таковые остатки могли возникнуть. Блюда с карри были особо необычными на вкус, поскольку госпожа Эликсир считала заморские товары опасными и провоцирующими на самые чудные заморские выходки. Поэтому таинственный желтоватый порошок карри она добавляла специальной очень маленькой ложечкой, чтобы никто за ее столом вдруг не вздумал сорвать с себя одежды и заняться чем-нибудь этаким заморским. Основными ингредиентами местного карри были безвкусная водянистая курятина, брюква и жалкие останки холодной баранины. Хотя Вильям не припоминал, чтобы когда-либо к местному столу подавали баранину любой температуры. Впрочем, постояльцы не жаловались. Порции у госпожи Эликсир были огромными, а большинство местных постояльцев относились к тому типу людей, которые определяют степень кулинарного искусства по количеству положенного на тарелку. Вкус, возможно, был не таким уж восхитительным, но спать ты ложился с полным животом. И это главное. В данный момент обсуждались новости прошедшего дня. Господин Маклдаф на правах хранителя огня общения принес инфо и оба выпуска правды. В итоге было высказано общее мнение, что новости в инфо куда более занимательные, хотя госпожа Эликсир строго постановила, что змеи – это не предмет для обсуждения за обеденным столом, и вообще новостным листкам следует запретить отпечатывать подобное, способное расстроить людей вещи. Зато вести о дождях из насекомых и всем таком прочем лишний раз подтвердили мнение присутствующих о дальних странах. «Старости», – подумал Вильям, препарируя курятину. «Его сиятельство был абсолютно прав. Не новости, а старости. Правда для людей – это то, что, как им кажется, они и так знают». Затем собрание постановило, что... «А Патриций-то, оказывается, изворотливый типчик, не лыком шит. И все они там одинаковые». В ответ господин Крючкотвор заметил, что в городе все перепуталось и что грядут перемены. А господин Долгоствол сказал, что он, Долгоствол, за весь город, конечно, говорить не может, но, судя по слухам, торговля драгоценными камнями весьма оживилась. А господин Крючкотвор ответил, что это, разумеется, некоторым очень даже на руку. Господин Ничок тоже высказал свою точку зрения, сообщив, что стража даже собственную задницу найти не может, за каковой оборот речи едва не отправился доедать ужин на кухню. Потом все согласились, что ветеринар, в принципе, неплохо справлялся со своими обязанностями, но пора бы ему и честь знать. Поглощение основного блюда закончилось в 8:45, после чего подали раскисшие сливы в заваренном креме. Причем господин Ничок получил слив гораздо меньше остальных в качестве наказания. Из-за стола Вильям поднялся первым. Его организм давно адаптировался к местной кухне, но только радикальное хирургическое вмешательство могло заставить его полюбить кофе госпожи Эликсир. Он поднялся в свою темную комнатушку. Госпожа Эликсир выдавала по одной свече в неделю, а он, замотавшись постоянно, забывал купить своих свечей. Вытянулся на узкой кровати и долго-долго лежал, пытаясь думать. Громко шаркая по паркетному полу пустующего бального зала, господин Кривс занял свое место в центре освещенного круга и нервно огляделся по сторонам. Как и все зомби, открытый огонь он недолюбливал. Затем господин Кривс откашлялся. «Итак?» — сказала кресло. «Пес пока не найден», — сообщил господин Кривс. «Во всех других аспектах, смею заверить, работа была выполнена мастерски». «Что нам грозит, если пса найдет стража?» «Насколько мне известно, обсуждаемый нами пес весьма и весьма стар», — ответил господин Кривс освещенному кругу. «Я поручил нашим подручным заняться поисками беглеца, но очень сомневаюсь, что господину Кнопу удастся проникнуть в городское собачье подполье». «Однако в городе есть и другие вервольфы, не так ли?» — «Да», – охотно согласился господин Кривс. «Но они вряд ли будут с нами сотрудничать. Их не так уж много, а сержант Ангва из стражи пользуются в вервольфском сообществе большим уважением. Они не станут помогать, потому что она обязательно узнает». «И что она сделает таким помощником? Натравит на них стражу?» «Скорее всего, разберется сама», – пожал плечами Кривс. «Думаю, гномы уже сделали из этого пса рагу», – сказала кресло. Все рассмеялись. «Если все пойдет не так, как мы рассчитываем», – спросила кресло. «Кого эти люди знают?» «Они знают меня», – ответил господин Кривс. «Я бы не стал чрезмерно беспокоиться. Ваймс работает по правилам». «Я всегда считал его склонным к насилию жестоким человеком», – пробормотало кресло. «Это справедливое мнение. Он себя тоже таковым считает, поэтому и работает по правилам. Как бы то ни было, собрание гильдии намечено на завтра». «И кто станет новым патрицием?» – поинтересовалось кресло. «Данный вопрос подлежит внимательнейшему обсуждению с учетом всех возможных точек зрения и нюансов», – пообещал господин Кривс. Его голосом можно было смазывать часы. «Господин Кривс», – окликнуло кресло. «Да». «Не лукавь с нами. Это будет господин Скряб, не так ли?» «Господин Скряб пользуется уважением многих выдающихся жителей нашего города», – признал законник. «Хорошо». И затхлый воздух буквально взорвался от оживленного, невыраженного вслух обмена мнениями. Почти все могущественные жители города обязаны своим положением лорду Ветинари, не напомнил абсолютно никто. «Да, конечно», – не возразил никто в ответ. «Но у благодарности тех, кто ищет власти, очень короткий срок хранения. Ищущие власти предпочитают иметь дело с тем, что есть, а не с тем, что было. Они никогда не попытались бы сместить Ветинари, но если он уйдет сам, они поступят практично». «Неужели ни один человек не вступится за Ветинари?» – не спросил никто. «О, за него вступятся все», – ответила тишина. «Бедняга», – скажут они, – «не выдержал напряжения». А еще скажут: «Такие вот тихоне громче всех ломаются». «Да-да», – скажут, – «надо бы поместить его куда-нибудь подальше, где он не сможет причинить вреда ни себе, ни остальным. Как думаете?» «И поставим ему небольшую статую. Он все же заслужил», — скажут они. «Самое меньшее, что мы можем сделать для него», — скажут, — «это распустить стражу. Мы просто обязаны так поступить». «Мы должны смотреть в будущее», — скажут они. И таким вот образом все очень тихо изменится. Без суеты, треволнений и беспорядков. «Убить словом», — не промолвил никто. «Обычным оружием убивают только однажды, а словом убивают снова и снова». Зато вслух одно кресло спросило: «Интересно, а вдруг лорд Низ или господин Богис?» «О, да ладно!» – воскликнуло другое. «Им-то это зачем? Так гораздо лучше!» «Верно, верно, господин Скряб – чудесный человек». «Прекрасный семьянин, насколько мне известно». «Прислушивается к мнению простых людей». «Надеюсь, не только простых». «Само собой, он охотно прислушивается к советам информированных рабочих групп». «Без таких групп, конечно, никуда». «Он удобный для всех идиот», — не сказал никто вслух. «Тем не менее, стражу необходимо приструнить». «Ваймс сделает то, что ему прикажут, иначе он не может. Скряб станет не менее законным правителем, чем Ветинари. А Ваймс принадлежит к категории людей, которым нужен начальник. Ведь только тогда его действия законны. Кривс откашлялся. Это все, господа. А как быть с Анкморпоргской правдой? Спросила вдруг кресло. Этот листок становится проблемой. Люди находят его забавным, пожал плечами господин Кривс. И никто не воспринимает всерьез. Инфо уже продается в два раза лучше. А ведь прошел всего один день. Кроме того, правда недостаточно финансируется. И у нее возникли трудности со снабжением. А смешную историю отпечатали в инфо про женщину и кобру, да? Неужели? Спросил господин Кривс. Кресло, которое первым упомянуло правду, явно к чему-то вело. «Я бы не стал возражать, если бы какие-нибудь громилы разнесли их отпечатную машину». «Это привлечет внимание», — ответило другое кресло. «А именно внимания правде так не хватает. Любой писатель жаждет быть замеченным». «Ну хорошо, хорошо, раз вы так настаиваете». «И в голову не приходило настаивать», – парировало кресло, к мнению которого прислушивались остальные кресла. «Кроме того, этот молодой человек – идеалист. Ему еще предстоит многое узнать. Например, одну простую истину. То, что интересует общество, не всегда в интересах общества». «Что? Что?» «Люди, господа. Главное – люди. Они могут считать, что этот юноша молодец, что он хорошо работает. Но покупают они инфо. Там новости интереснее. Я когда-нибудь говорил тебе, господин Кривс, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать». «И не раз, сэр», – ответил Кривс, с несколько меньшей, чем обычно, дипломатичностью. Но он сразу это понял и добавил. Тем не менее, весьма ценное замечание. «Хорошо», — главное кресло презрительно фыркнуло. «Присматривай за нашими работниками, господин Кривс». В полночь в храме Ома на улице Мелких Богов свет горел только в ризнице. Чадила свеча в очень тяжелом витиеватом подсвечнике, и она в некотором роде возносила молитву небесам. Согласно Евангелию от злодеев, эта молитва гласила: «О Боже всемилостливый, только бы нас не взяли за зад!» Господин Кноп рылся в шкафу. «Никак не могу найти твой размер!» – буркнул он наконец. «Судя по всему... Слушай, ты совсем обалдел? Ладан, вас куривают!» Тюльпан чихнул, густо обрызгав противоположную стену слюной вперемешку с опилками сандалового дерева. «Раньше ять не мог сказать!» – пробормотал он. «У меня и специальная бумажка имеется!» «Опять пар гонял!» – осуждающе произнес господин Кноп. «Я хочу, чтобы ты сосредоточился, понятно? Слушай, я нашел только одну вещь, которая придется тебе впору». Дверь со скрипом приоткрылась, и в комнату вошел престарелый жрец. Господин Кноп машинально схватил тяжелый подсвечник. «Здравствуйте! Вы пришли на полночную?» Неуверенно спросил старик, щурясь от яркого света. На сей раз господин Тюльпан остановил господина Кнопа, вовремя перехватив его руку. «Ты, ять, с ума сошел? Ну что ты за человек такой?» – прорычал он. «Что? Но он же нас!» Господин Тюльпан буквально вырвал подсвечник из руки напарника. «Ты только посмотри на эту вещь!» – продолжал он, не обращая внимания на ошеломленного жреца. «Настоящий ять Селини! Да этому подсвечнику я 500 лет! Вот, глянь, гравировку на чашечке! Ну нет, я для тебя всего-навсего 5 фунтов серебра. На самом деле, произнес жрец, мысли которого пока еще не поспевали за событиями. Это жадница. Что? Ученик? Воскликнул господин Тюльпан, и от изумления его глаза даже перестали бешено вращаться. Он перевернул подсвечник и посмотрел на основание. А ведь ты ведь прав. Стоит клеймо Селине, но с маленькой буквой «Ж». Впервые вижу я предмет, относящийся к столь раннему периоду его творчества. Жадница куда лучше работал по серебру. Жаль имя, я такое дурацкое. Ваше преподобие, ты хоть представляешь, сколько за эту вещицу можно ять выручить? Мы думали долларов 70, сказал жрец полным надежд голосом. Одна старая дама много мебели завещала храму. На самом деле мы храним все это как дорогое воспоминание. А футляр, ять, остался? Спросил господин Тюльпан, вертя подсвечник в руках. Он делал великолепные ять подарочные футляры из вишневого ять дерева. Нет, кажется, нет. Уроды, ять. А он что-нибудь стоит без футляра? Кажется, у нас где-то есть еще один. Если продать хорошему коллекционеру 1400 долларов, просветил господин Тюльпан. А за пару не меньше 12 штук можно снять. Сейчас коллекционеры ять очень интересуются работами жадницы. 12 тысяч! Пробормотал старик, и глаза его зажглись огнем смертного греха. А может, ять и больше, подтвердил господин Тюльпан. Очаровательная вещица. Для меня большая ять честь держать ее в руках. Он мрачно посмотрел на господина Кнопа. А ты хотел использовать этот шедевр в качестве тупого ять-предмета. Он аккуратно, почти благоговейно поставил подсвечник на стол и аккуратно протер его рукавом. Потом резко развернулся и треснул жреца кулаком по голове. Старик, охнув, осел на пол. А они хранили его в каком-то ять-шкафу, вздохнул господин Тюльпан. Духовные ять-люди! «Хочешь, забери!» – предложил господин Кноп, запихивая одежду в мешок. «Не, местные барыги просто ять расплавят его!» – сказал господин Тюльпан. «Мне ять совесть не позволяет так поступить! Слушай, давай найдем эту ять-псину! Эта помойка меня уже достала! Она меня угнетает!» Вильям перевернулся сбоку на бок, проснулся и уставился, выпучив глаза на потолок. А еще через 2 минуты госпожа Эликсир спустилась в кухню, вооруженная лампой, кочергой и, что важнее всего, в бигуди. Не спасовать перед такой комбинацией мог лишь обладающий действительно железным желудком злоумышленник. «Господин Деслов! Что ты себе позволяешь? Уже полночь!» Вильям лишь на мгновение поднял взгляд, продолжая открывать ящики буфета. «Прошу прощения, госпожа Эликсир. Я случайно уронил кастрюлю. Готов возместить любой ущерб. Где же эти весы?» «Весы?» «Весы! Кухонные весы! Где они?» «Господин Деслов, я...» «Где эти клятые весы, госпожа Эликсир?» В отчаянии заорал Вильям. «Господин Деслов, как тебе не стыдно?» «Госпожа Эликсир, на чашу этих весов может быть положено будущее всего города!» Выражение смертельного оскорбления на лице госпожи Эликсир постепенно исчезло, сменившись полным недоумением. «Что? На чашу... моих весов?» «Да, да, вполне возможно!» «О, Они в чулане, рядом с мешком муки. Всего города, говоришь?» «Весьма вероятно». Вильям торопливо сунул в карман тяжелые бронзовые гирьки. «Возьми старый мешок из-под картошки», — посоветовала госпожа Эликсир, очень взволнованная услышанным. Вильям схватил мешок, запихнул в него весы и бросился к двери. «То есть с университетом, рекой и всем прочим?» — с беспокойством уточнила хозяйка пансиона. «Да, да, конечно!» «На моих весах?» «Да!» «В таком случае, молодой человек», — высокомерным тоном произнесла ему вслед госпожа Эликсир, «не забудьте потом хорошенько их вымыть». Бег Вильяма замедлился уже в конце улицы. Тащить огромные чугунные кухонные весы и полный набор гирек оказалось весьма нелегко. Но именно в этом и крылась разгадка. В весе. Он то бегом, то шагом волок проклятый мешок через скованный морозом ночной город, пока, наконец, не добрался до тусклой улицы. В конторе инфо еще горел свет. Зачем торчать допоздна на работе, если все новости можно придумать днем? Подумал Вильям. Вот у меня новости настоящие. Весомые такие новости. Он долго барабанил в дверь правды, пока ему не открыл заспанный гном. Оттолкнув пораженного гнома, Вильям подбежал к своему столу и с грохотом водрузил на него мешок с весами и гирьки. «Буди господина Хорошагару!» — крикнул он. «Мы должны срочно выпустить следующий номер! А еще мне нужны $10!» Хорошагара, поднявшийся из подвала в ночной рубашке, но в шлеме, не сразу понял, что от него требуется. «Не просто $10!» пытался втолковать озадаченным гномом Вильям. «А $10 монетами, не сумма в $10. «Зачем?» «Чтобы узнать, сколько весят $70,000. «Но у нас нет $70,000. «Послушайте, $1 тоже хватит, в смысле монеты», терпеливо объяснил Вильям. «Но с 10 будет точнее, вот и все». 10 нужных монет, наконец, появились из денежного сундука гномов и были тщательно взвешены. Потом Вильям открыл блокнот на чистой странице и углубился в расчеты. Гномы, затаив дыхание, словно перед ними вершился какой-то алхимический опыт, наблюдали за ним. В конце концов, Вильям поднял голову. Глаза его светились так, будто он раскрыл страшную тайну. «Почти треть тонны!» объявил он. «Вот сколько весят $70,000. Полагаю, хорошая лошадь способна вести такой груз и всадника, но... Ветеринарий всегда ходил с тростью, вы же сами видели. У него ушла бы целая вечность на то, чтобы навьючить лошадь, и даже если бы ему удалось избежать, он не смог бы ехать слишком быстро. Ваймс должен был догадаться. Он ведь говорил, что это неправильные факты, глупые факты». Хорошагара уже занял свое привычное место у кассы со шрифтами. «Жду указаний, шеф», — сказал он. Итак, Вильям задумался. Он знал факты, но что эти факты предполагают? «Набирай заголовок. Кто подставил лорда Витинари?» А статья будет начинаться... Вильям смотрел, как порхают пальцы Хороша Горы, выхватывая из ящичков нужные буквы. «Анкморпоргская стража полагает, что по крайней мере еще одно лицо было участником...» «Перипетии!» — подсказал Хороша Гора. «Нет». «Кавардака?» «Нападение, совершенного во дворце утром во вторник». Вильям сделал паузу, чтобы гном успел набрать произнесенные слова. Он уже научился читать набираемое по пальцам Хороша Горы, танцующим над ящичками с буквами. «Ты пропустил букву «Ц».» «О, извини. Давай дальше». Улики указывают на то, что лорд Витинари не нападал на своего секретаря, как считалось раньше, а стал свидетелем совершаемого преступления. Пальцы стремительно летали над ящичками. С О В Е Р Ш А Е М О Г О пробел П Р Е С Т У, и вдруг они остановились. «Ты уверен?» — спросил Хороша Гора. «Нет, но эта теория ничуть не хуже остальных», — пожал плечами Вильям. «Лошадь навьючили не для того, чтобы сбежать, а для того, чтобы ее обнаружили. У кого-то был план, но он сорвался. Вот в этом я практически уверен. Так, дальше, с новой строки. Обнаруженная в конюшне лошадь была нагружена 1/3 тонны монет. Но учитывая состояние здоровья Патриция...» Один из гномов разжег печь, другой снимал с машины отпечатанные формы прошлого выпуска новостного листка. Помещение снова оживало. «Итого около 8 дюймов плюс заголовок», — подытожил Хороша Гора, когда Вильям закончил диктовать. «Люди будут ушемлены! Ты хочешь еще что-нибудь добавить? Госпожа Сахуриса написала статью о приеме у леди Силачи. Есть еще пара коротких заметок?» Вильям зевнул. Последнее время он совсем мало спал. «Добавляйте», — махнул рукой он. «Кстати, когда ты уже ушел домой, пришло сообщение из Ланкра», — вспомнил Хороша Гора. «Посыльный обошелся нам в 50 пенсов. Помнишь, ты днем посылал сообщение по семафору? Ну, насчет змей», — добавил он, увидев лишенное выражение лицо Вильяма. Вильям взял в руки лист папиросной бумаги. Сообщение было аккуратно записано четким почерком клик-оператора. Вероятно, это было самое странное сообщение, когда-либо переданное при помощи передовых технологий. Король Ланкра Веренс тоже понимал, что стоимость семафорных услуг напрямую зависит от количества слов. «Женщины Ланкра не имеют ПВТ, не имеют обыкновения вынашивать змей ТЧК. Родившиеся этом месяце Вильям Ткач, Констанция Прутоплец, Катастрофа, Возчик, все. Плюс руки-ноги, минус чешуя-клыки». «Ха!» — воскликнул Вильям. «Попались! Дайте мне 5 минут, я быстренько напишу об этом заметку. Скоро мы увидим, способен ли меч правды сразить дракона лжи!» Бадони ласково посмотрел на него. «А разве не ты говорил, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир убежать?» «Но это самое что ни на есть правда!» «Неужели? А где тогда ее башмаки?» Хороша Гора кивнул зевающим гномом. «Парни, можете отправляться спать. Я сам справлюсь». Он подождал, пока все спустятся по лестнице в подвал, а потом сел на стул и достал маленькую серебряную коробочку. «Понюшку хочешь?» — спросил он, открывая коробочку и протягивая ее Вильяму. «Лучшее, что удалось придумать людям. Ватсоновский, ядреный». Вильям покачал головой. «Господин Деслов, ради чего ты всем этим занимаешься?» — спросил Хороша Гора, заправляя в каждую ноздрю по гигантской порции табака. «Ты о чем?» «На самом деле я тебе благодарен, и даже очень», — признался Хороша Гора. «Благодаря твоему листку мы хоть как-то держимся, ведь заказов с каждым днем все меньше. Похоже, скоро в каждой гравюрной мастерской будет своя отпечатня. А мы этим прохвостом проложили дорогу. Впрочем, они все равно рано или поздно покончили бы с нами. Ведь за ними деньги. Кое-кто из парней уже поговаривает, мол, надо продавать дело и возвращаться на свинцовые рудники». «Вы не можете так поступить?» «Вернее сказать, это ты не хочешь, чтобы мы так поступили», — поправил Хороша Гора. «И я тебя понимаю, но мы скупили чуток деньжат. С нами все будет в порядке. Отпечатную машину мы без труда продадим. Наверняка продадим. То есть мы сможем вернуться домой с деньгами. Мы занимались этим только ради денег. А вот ради чего этим занимаешься ты? Я? Ради... Вильям замолчал. На самом деле он никогда не задумывался о том, чем хочет заниматься, а чем не хочет. Не принимал такого решения. Одно плавно переходило в другое, а потом понадобилось кормить отпечатную машину. Она и сейчас ждала, когда ее покормят. Ты работаешь изо всех сил, кормишь ее, но буквально через час выясняется, что она снова проголодалась. А в результате все твои труды оказываются в бочке номер 6 на фабрике Гарри Мачи. И на этом неприятности вовсе не заканчиваются, а только начинаются. У него вдруг появилась реальная работа с реальными рабочими часами. Но в действительности все сделанное им было не более реальным, чем песочный замок на заливаемом волнами берегу. «Я не знаю», — наконец признался он. «Наверное, я занимаюсь этим, потому что больше ничего не умею. А теперь и вовсе не представляю для себя другого занятия». «Но я слышал, у твоей семьи куча денег». «Господин, хороша гора. Я абсолютно бесполезный человек. Воспитан быть таким. Согласно традиции, я должен просто шляться по улицам и ждать, пока не разразится война, чтобы совершить на ней какой-нибудь безумно храбрый поступок и быстренько погибнуть. Основное наше занятие, таких людей, как я, сохранять верность. Главным образом, неким идеалом». «Вижу, с родственниками ты не ладишь». «Послушай, ты хочешь поговорить по душам? А вот мне этого не хочется. Мой отец не очень приятный человек. Нарисовать картинку? Он не любит меня, я не люблю его. Если уж на то пошло, то никого не любит. Особенно гномов и троллей». «Нет такого закона, в котором говорится, что нужно любить гномов и троллей», — заметил хороша гора. «Да, но должен быть закон, который запрещал бы не любить их так, как не любит он». «Ага, ты действительно нарисовал картинку». «Может, ты слышал термин «низшие виды»?» «А теперь еще и раскрасил». «Он именно поэтому отказался жить в Анкморпорке. Говорит, что здесь слишком много грязи». «А он весьма наблюдателен». «Я имею в виду...» «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — перебил его хороша гора. «Мне приходилось встречаться с такими людьми». «Ты сказал, что делал все это ради денег», — промолвил Вильям. «Неужели это действительно так?» Гном кивнул на аккуратно сложенные у отпечатной машины свинцовые слитки. «Мы хотели превратить свинец в золото», — сказал он. «Свинца у нас много, а золота мало». Вильям вздохнул. «Гномы только и думают, что о золоте. Так говаривал мой отец». «В чем-то он прав», — подтвердил хороша гора, засовывая в ноздри очередную порцию табака. «Но люди ошибаются в одном. Понимаешь ли, если человек думает только о золоте, значит, он скряга. А если гном думает только о золоте, он просто гном. Есть разница. Взять, к примеру, у этих черных людей из «О чудноземья». Как вы их там называете?» «Я знаю, как их называет мой отец», — буркнул Вильям. «Но лично я называю их «люди, живущие в чудноземье». «Правда? Ладно, неважно. Так вот, я слышал, что существует племя, в котором мужчине разрешают жениться только после того, как он убьет леопарда и подарит его шкуру женщине. У нас примерно то же самое. Гному, чтобы жениться, нужно золото». «Что? В качестве приданого? Но я думал, в гномьем сообществе нет разницы между...» «Ее и нет. Поэтому, когда два гнома женятся, каждый из них выкупает другого у его родителей». «Выкупает?» – недоверчиво спросил Вильям. «Как вообще можно покупать людей?» «Вот видишь», – хмыкнул Хорошагора, – «типичное культурное недопонимание. Для того, чтобы вырастить гнома с молодых ногтей до брачного возраста, требуется много денег. Еда, одежда, кольчуги. За много лет набегает приличная сумма. Ее следует возместить. Ведь ты забираешь нечто такое, во что очень долго вкладывали деньги. И возместить эту сумму необходимо золотом. Такова традиция. Или драгоценными камнями. Они тоже подойдут. Слыхал нашу присказку? Ценится на вес золота. Конечно, если гном работал на своих родителей, это учитывается в соседнем разделе бухгалтерской книги. Но тянуть со свадьбы не стоит. Ведь твой долг все копится и копится. И к зрелым годам может достичь приличной суммы. Ты как-то странно на меня смотришь». «Просто мы так не поступаем», – пробормотал Вильям. Хорошагора внимательно посмотрел на него. «Правда? В самом деле? А что вы используете вместо денег?» «Говорим спасибо, все такое», – пожал плечами Вильям. Он хотел, чтобы этот разговор прекратился немедленно. Лед под ногами становился все тоньше. «Спасибо, но хлеб не намажешь». «Ну да, но...» «И шо? Все? И никаких проблем?» «Ну, иногда проблемы все ж бывают». «Мы тоже умеем быть благодарными. Но по нашим обычаям молодожены должны начать совместную жизнь в состоянии, которое называется гдарака, то есть как свободные, необремененные долгами новые гномы. Кроме того, родители могут преподнести им очень щедрый свадебный подарок, который стоит гораздо дороже выкупа. Этот вопрос решается между гномами на основе любви и уважения, а не по результатам дебита-кредита. Очень человеческие, кстати, слова, которые совсем не подходят для описания отношений между нами. Данная традиция существует давно, уже много тысяч лет, и вполне всех устраивает». «А вот человеку все это кажется несколько холодным и расчетливым», — ответил Вильям. Хорошагора снова наградил его внимательным взглядом. «Это по сравнению с теплыми и прекрасными отношениями между людьми?» — уточнил он. «Можешь не отвечать. Как бы то ни было, я и Бодони хотим вместе открыть шахту. А мы очень ценные гномы. Мы знаем, как добывать свинец, и думаем, нам хватит пары лет, чтобы полностью рассчитаться». «Вы намереваетесь пожениться?» «Хотим», — кивнул Хорошагора. «О, примите мои поздравления», — сказал Вильям. Он был достаточно умен и не стал комментировать тот факт, что будущие счастливые новобрачные больше смахивают на низкорослых и длиннобородых воинов-варваров. Впрочем, именно так выглядят все традиционные гномы. Даже если два гнома решили пожениться, все равно и к тому, и к другому в подавляющем большинстве случаев применялось местоимение «он». Просто предполагалось, что один из них – там, под кольчугой, гномиха, и оба новобрачных знают, кто именно. Традиционные гномы предпочитали не обсуждать всякие скользкие половые вопросы. Возможно, из скромности, а возможно, потому что эти вопросы не особо их интересовали. И определенно потому, что все гномы придерживались весьма простой точки зрения. Если два гнома решили пожениться, это касается только их двоих. Хорошагора усмехнулся. «Не стоит так волноваться об отце, юноша. Люди с возрастом меняются. Вот моя бабушка раньше считала людей безволосыми медведями. Теперь она так не считает». «И что заставило ее изменить свое мнение?» «Я бы сказала, что могила. Хорошагора встал и похлопал Вильяма по плечу. «Давай закончим листок, а как ребята проснутся, начнем отпечатать». Когда Вильям вернулся, его уже ждали завтрак и госпожа Эликсир. Губы ее были решительно сжаты, поскольку в данный момент речь шла о попрании приличности. «Я требую объяснений по поводу твоего поведения ночью», сказала госпожа Эликсир, преграждая ему дорогу. «И предупреждаю, через неделю ты должен съехать». Вильям был слишком измотан, чтобы врать. «Просто мне нужно было выяснить, сколько весят 70 тысяч долларов», сказал он. Мышцы на различных участках лица хозяйки задрожали. Она знала биографию Вильяма, поскольку принадлежала к типу женщин, которые выясняют подобные сведения в первую очередь. А нервный тик объяснялся внутренней борьбой, вызванной тем, что 70 тысяч долларов определенно являлись приличной суммой. «Что ж, быть может, я была чрезмерно строга», произнесла она неуверенно. «И тебе удалось выяснить, сколько весит 70 тысяч долларов?» «Да, большое спасибо». «Может, желаешь оставить весы у себя на несколько дней? Вдруг понадобится еще что-нибудь взвесить?» «Думаю, со взвешиванием покончено, госпожа Эликсир. Тем не менее, спасибо за предложение». «Завтрак уже начался, господин Деслов. Но на сей раз, полагаю, у тебя были веские оправдания». Ему также подали второе вареное яйцо, и это было редким знаком расположения. Последние новости уже были предметом оживленного обсуждения. «Честно говоря, я просто поражен», — заявил господин Каретник. «Не понимаю, как им удалось это выяснить?» «Это заставляет задуматься, о чем еще нам на самом деле не говорят», — намекнул господин Крючкотвор. Некоторое время Вильям слушал, пока у него не лопнуло терпение. «Что-нибудь интересное в новостном листке?» — осведомился он с невинным видом. «Женщина с Пиночной улицы заявляет, что ее мужа похитили эльфы», — сказал господин Маклдаф, показывая ему номер инфо. Заголовок не оставлял ни малейших сомнений в содержании статьи. «Эльфы похитили моего мужа». «Очередные выдумки», — воскликнул Вильям. «Не, вряд ли», — возразил Маклдаф. «Здесь приводится фамилия женщины, указан ее адрес. Думаешь, они стали бы такое отпечатывать, если бы это было враньем?» Вильям прочел фамилию и адрес. «Но я знаю эту даму», — изумился он. «Ага». Примерно месяц назад она заявила, что ее мужа увезли на спустившейся с неба серебристой тарелочке, сказал Вильям, у которого была хорошая память на подобные вещи. Он едва не внес это в свое новостное письмо, под заголовком «Нарочно не придумаешь». Но потом все же решил не делать этого. «Господин Ничок, ты ведь сам рассказывал, мол, всем известно, этот тип просто увлекся некой дамочкой по имени Фло, которая работала официанткой в реберном доме Харги». Госпожа Эликсир смерила Вильяма взглядом, который ясно давал понять. В любой момент дело о ночной краже кухонной утвари может быть вновь открыто, независимо от того, подали ему второе яйцо или нет. «Я не потерплю за столом подобных разговоров», — произнесла она категорическим тоном. «Ну, так все очевидно», — обрадовался господин Каретник. «Он вернулся». «С серебристой тарелки или от Фло?» — уточнил Вильям. «Господин Деслов!» «Просто спросил», — пожал плечами Вильям. «О, вижу, они назвали имя грабителя, который на днях ворвался в ювелирную лавку. Жаль только, что им, как всегда, оказался бедняга, это все я, Дункан». «Судя по всему, закоренелый преступник», — заметил господин Крючкотвор. Удивительно, что стражники не арестовали его раньше. Особенно учитывая то, что он почти каждый день у них бывает. Зачем? Чтобы получить горячий ужин и ночлег, ответил Вильям. Это все я, Дункан, готов сознаться буквально во всем. В первородном грехе, убийствах, мелких кражах. А когда дела у него совсем плохи, он пытается сдаться в обмен на вознаграждение. В таком случае его просто обязаны как-нибудь наказать, заявила госпожа Эликсир. Насколько я знаю, обычно его наказывают чашкой чая, произнес Вильям. А в другом листке нет ничего интересного? О, эти все доказывают, что ветеринарий ни в чем не виноват, хмыкнул господин Маклдаф. И король Ланкра тоже все отрицает. Говорит, мол, в его королевстве женщины-змеи не рожают. А что ему еще остается, кроме как отрицать? Логично возразила госпожа Эликсир. Ветеринарий наверняка что-то совершил, сказал господин Крючкотвор. Иначе с чего бы ему помогать страже? Так невиновные не поступают. По моему скромному мнению, разумеется. Наиболее полно господина Крючкотвора можно описать примерно следующим образом. Идет собрание. Вам хочется уйти с него пораньше, как и всем остальным. Кроме того, обсуждать особо нечего. И вот когда все уже видят всякие очень важные дела, замаячившие на горизонте, и начинают аккуратно складывать бумаги в портфеле, вдруг раздается чей-то голос. «Господин председатель, разрешите поднять вопрос, который может показаться незначительным!» И у вас одеревенеет желудок, потому что вы понимаете, что собрание продлится вдвое дольше, чем подразумевалось, из-за бесконечных ссылок на протоколы предыдущих собраний. Человек, который произнес эти слова и который теперь сидит с самодовольной улыбкой, выражая всем своим видом преданность делам комитета, походит на господина Крючкотвора, как две капли воды. А еще все господа Крючкотворы Вселенной очень часто используют фразу «по моему скромному мнению», что, по их скромному мнению, придает вес их заявлениям и вовсе не указывает на то, что на самом деле эти заявления являются не более чем убогими замечаниями не менее убогих людей с социальной ответственностью, как у Ряски. Насколько я знаю, имеется много улик, подвергающих сомнению его виновность, ответил Вильям. Правда? Изумился господин Крючкотвор, своим тоном предлагая всему миру сделать вывод, что мнение Вильяма еще более скромное, чем его собственное. «А вот я знаю кое-что другое. Сегодня состоится собрание глав всех гильдий». Он фыркнул. «Настало время перемен. Честно говоря, нам всем не помешал бы правитель, который с большей готовностью реагировал бы на мнение простых людей». Вильям бросил взгляд на господина Долгоствола, который в данный момент мирно вырезал из тоста солдатиков. Наверное, гном ничего не заметил. А может, и замечать было нечего. Просто у Вильяма в результате многолетнего общения с лордом Десловом развился особый слух. И слух этот говорил ему, что такие фразы, как «мнение простых людей», какими бы невинными и достойными они ни казались, обычно означают лишь одно – кого-то нужно хорошенько выпороть. «Что ты этим хочешь сказать?» «Город становится слишком большим», — пояснил господин Крючкотвор. «В старые времена ворота держали на запоре, а не открытыми настежь для всяких там. Зато никто не знал, что такое замок на двери». «Потому что у нас нечего было воровать», — напомнил господин Каретник. «Верно, сейчас в городе гораздо больше денег», — подтвердил господин Ничок. «Но не все они здесь остаются», – парировал господин Крючкотвор. По крайней мере, это было правдой. Отправка денег домой была основной экспортной операцией в Ангморпорке. И на передовой стояли, разумеется, гномы. Но Вильям знал, что большая часть денег все равно возвращается в город, потому что гномы предпочитали покупать товары у лучших мастеров гномов. А лучшие мастера-гномы работали теперь в Ангморпорке. И они тоже отправляли деньги домой. Волны золотых монет гуляли взад-вперед, и круговорот золота в природе почти не замирал. Но это немало беспокоило крючкотворов города. Господин Долгоствол спокойно взял вареное яйцо и положил его в специальную чашечку. «В городе слишком много народа», — продолжал господин Крючкотвор. «Я ничего не имею против посторонних, боги тому свидетели. Но ветеринарий позволил происходящему зайти слишком далеко. И все сейчас понимают, нам нужен человек, более твердый в решении этих вопросов». Что-то звякнуло. Господин Долгоствол, не спуская глаз с яйца, опустил руку и достал из своей сумки топорик. Маленький, но очень похожий на настоящий. Внимательно глядя на яйцо, словно оно могло убежать, господин Долгоствол медленно откинулся на спинку стула, замер на мгновение, а затем резко нанес удар по дуге. Верхняя часть яйца беззвучно взлетела на несколько футов над столом, перевернулась в воздухе и упала рядом с чашечкой. Господин Долгоствол удовлетворенно кивнул и только потом окинул взглядом застывшие лица сидящих вокруг. «Прошу прощения», — извинился он. «Я не следил за разговором». На этой жизнеутверждающей ноте, как написала бы Сахариса, собрание было объявлено закрытым. По пути на Тусклую улицу Вильям купил номер инфо и уже в который раз задумался, кто же придумывает всю эту чушь. Причем, стоило признать, написано было талантливо. Сам Вильям как-то раз собрался написать парочку вполне невинных по содержанию новостных писем. В городе тогда не происходило буквально ничего заслуживающего внимания, но быстро понял, что сделать это гораздо сложнее, чем могло показаться. Как он ни старался, здравый смысл и интеллект брали вверх. Кроме того, врать было неправильно. Он с печалью отметил, что конкуренты не побрезговали старой байкой о говорящей собаке. А вот еще одна сплетня, на сей раз свеженькая, о странной фигуре, которую видели порхающие по ночам над крышами незримого университета. Получеловек, полумотылек. Скорее, полупридумка, полувыдумка. Самое любопытное, опровергать все эти истории было бессмысленно. Это только доказывало их правдивость, судя по реакции собравшегося за завтраком жюри. Раз опровергают, значит, что-то тут есть. Он решил сократить путь через расположенные в канальном переулке конюшни. Подобно Тусклой улице, канальный переулок существовал лишь для того, чтобы на него выходили своими задами какие-нибудь здания. Да и вся эта часть города существовала лишь для того, чтобы люди могли пройти по ней к чему-нибудь более интересному. В этом унылом переулке располагались только склады с высокими окнами, да полуразрушившиеся сараи, и единственной местной достопримечательностью была прокатная конюшня Гобсона. Конюшня была просто огромной, а особенно она разрослась, когда Гобсон узнал значение слова «стоянка». Вилли Гобсон был еще одним ангморпоркским бизнесменом, похожим на короля Золотой реки. Он нашел свою нишу, занял ее и расширил настолько, что в нее стало падать много-много денег. Лошадь в городе – животное порой очень нужное, но где ты ее будешь парковать? Для этого тебе требуется целая конюшня, конюхи, сеновал. А для того, чтобы взять лошадь на прокат у Вилли, достаточно иметь несколько долларов. Кроме того, здесь было удобно держать своих лошадей. Люди постоянно приходили и уходили. Кривоногие, похожие на гоблинов конюхи, которые обслуживали конюшню, могли остановить вас только в одном случае. Если бы вы попытались вынести за пазухой какую-нибудь лошадь. «Эй, друг!» Позвал вдруг из одного темного денника чей-то голос. Вильям уставился в полумрак. За ним настороженно наблюдали немногочисленные лошади. Чуть подальше лошадей куда-то уводили, люди кричали что-то друг другу, то есть царила обычная для конюшен суматоха. Но голос доносился со стороны островка зловещей тишины. «Мне еще 2 месяца жить на оставшиеся деньги», — сообщил Вильям в темноте. «А мои столовые приборы сделаны, как мне кажется, из сплава свинца с конским навозом». «Я не вор, друг». «Тогда кто?» «Знаешь, что может тебе помочь?» «Да. Полезный эмоцион, регулярное питание и хороший сон по ночам». Вильям оглядел длинный ряд дневников. «По-моему, на самом деле ты хотел спросить, знаю ли я, что может мне навредить? В общем контексте тупых предметов и острых лезвий, верно?» «В широком смысле, да. Не двигайся, господин. Стой так, чтобы я тебя видел, и с тобой ничего не случится». Вильям проанализировал услышанное. «Понятно. Но если я встану так, чтобы ты меня не видел, со мной ведь тоже ничего не случится». Кто-то вздохнул. «Послушай, давай пойдем друг другу навстречу». «Нет! Стой на месте». «Но ты сказал...» «Просто стой, молча и слушай. Понятно?» «Понятно». «До меня дошли слухи, что люди разыскивают одну собачку», — произнес таинственный голос. «Да, стража разыскивает ее. Вернее, его. Ну и...» Вильяму показалось, что он видит какой-то силуэт чуть темнее общего фона. Более того, ему показалось, что он чувствует запах. Этот запах перебивал даже обычную для конюшен вонь. «Рон?» — окликнул он. «Я что, похож на Рона?» — донеслось в ответ. «Не совсем. Так с кем я разговариваю?» «Называй меня В горле кость». «В горле кость? Что-нибудь не так?» «Да нет, все нормально. Ну и чем могу помочь, господин В горле кость?» «Предположим, кто-то знает, где находится песик, но этот кто-то не хочет связываться со стражей», — произнес голос В горле кости. «Почему?» «Скажем так, не у всех со стражей такие уж теплые отношения. Это первая причина». «Понятно». «А еще скажем, что есть определенные люди, которые предпочли бы, чтобы этот песик замолчал навсегда. Стража может проявить недостаточно заботы. Она вообще плохо заботится о собаках, эта стража». «Правда?» «Да, конечно. Стража считает, что у собаки совсем нет человеческих прав. Это еще одна причина». «А что, есть и третья?» «Да. Я прочел в новостном листке о вознаграждении». «Неужели?» «Только в текст вкралась маленькая опечатка. Там говорилось $25, а не 100. Понятно?» «Понятно. Но $100 за собаку – это слишком большие деньги, господин В горле кость». «Только не за эту, если понимаешь, что я имею в виду», – хмыкнула тень. «Этому пёсику есть что рассказать». «А, кажется, я догадался. Ты намекаешь на знаменитую говорящую собаку Ангморпорка, да?» «Собаки не умеют разговаривать. Все это знают», — прорычал В горле кость. «Но есть те, кто понимает собачий язык». «То есть оборотни. Они же вервольфы». «Да. Существа подобного типа». «Но единственный оборотень, о котором я знаю, служит в страже», — ответил Вильям. «Итак, попробуем подытожить. Я плачу тебе $100, получаю в обмен Вафлза и передаю его страже. Все правильно?» «Старина Ваймс будет тебе по гроб обязан», — фыркнул В горле кость. «Но ты сам сказал, что не больно-то доверяешь страже, господин В горле кость. Знаешь, я внимательно слушаю то, что мне говорят». Некоторое время В горле кость молчал. «Ну хорошо», — наконец сказал он. «Собака и переводчик. $150. А история, которую этот песик может рассказать, имеет какое-то отношение к событиям, произошедшим несколько дней назад во дворце?» «Возможно. Вполне возможно. Очень даже возможно, что именно эти события я и имел в виду». «Я хочу видеть, с кем разговариваю», — заявил Вильям. «А вот это невозможно». «О да», — покачал головой Вильям. «Очень обнадеживает. Значит, я сейчас бегу, нахожу $150, возвращаюсь сюда и передаю их тебе, так?» «Неплохая мысль». «Не выйдет». «Ты мне что, не доверяешь?» — обиженно произнес в горле Кость. «Конечно, не доверяю». «А если я сообщу тебе часть информации бесплатно, то есть даром, чтобы ты лизнул леденец, попробовал на вкус, а?» «Выкладывай». «Секретаря ударил ножом вовсе не лорд Ветинари, а совсем другой человек». Вильям аккуратно записал все в блокнот и перечитал написанное. «Отлично. И чем мне это поможет?» «Это настоящая новость. Почти никто об этом не знает». «А что тут знать? Где описание, приметы?» «У преступника собачий укус на лодыжке», — сказал в горле Кость. «Здорово. Теперь мы его обязательно отыщем. И что прикажешь мне делать? Ползать по улицам и тайком задирать прохожим штанины?» «Это очень ценные новости», — обиженно буркнул в горле Кость. «Если ты отпечатаешь об этом в листке, определенные люди забеспокоятся». «Ну, разумеется. Потому что решат, что я сошел с ума. Ты должен сообщить еще что-нибудь. Мне нужно более подробное описание». В горле Кость помолчал, а когда снова заговорил, голос его звучал уже не так неуверенно. «Ты имеешь в виду его внешность?» «Что же еще?» «Ну, в этом смысле у собак все несколько иначе. Понимаешь, мы, обычные собаки, смотрят снизу вверх. Я пытаюсь объяснить, что для собаки любой человек – это стена с двумя ноздрями наверху». «Не слишком-то ты мне помог», – пожал плечами Вильям. «Извини, но сделка отменяется». «Погоди», – торопливо произнес в горле Кость. «А вот его запах – совсем другое дело». «Ну хорошо, рассказывай про запах». «Я вижу перед собой деньги. Лично мне кажется, что нет». «Послушай, господин в горле Кость, я даже думать не буду о том, где найти такую сумму, пока ты не докажешь мне, что хоть что-то знаешь». «Ну ладно». После некоторой паузы донесся голос из тени. «Ты в курсе, что существует комитет по разызбранию Патриция?» «И что это за новость? Против лорда Ветинари уже много лет плетутся всякие интриги». Снова возникла пауза. «Наверное», — наконец сказал в горле Кость. «Будет проще, если ты дашь мне денег, а я тебе все расскажу». «Пока ты мне ничего не рассказал. Расскажи все, а потом я дам тебе денег. Если услышу правду, разумеется». «Ага, сейчас! Подвешивай бубенцы кому-нибудь другому». «Похоже, нам так и не удастся договориться», — констатировал Вильям, убирая блокнот. «Погоди, погоди. Мне вдруг пришла в голову одна мысль. Спроси у Ваймса, что делал Ветинари непосредственно перед нападением». «Зачем? И что именно он делал?» «Вот это и попробуй выяснить». «Слишком непонятная зацепка». Ответа не последовало, но Вильяму показалось, что он услышал какой-то шорох. «Эй!» Он подождал еще немного, а потом осторожно сделал шаг вперед. Лошади повернули головы, разглядывая его. Невидимый осведомитель исчез без следа. Вильям пересек конюшни. Множество мыслей, отпихивая друг друга, пытались привлечь его внимание. Но центральную часть сцены настойчиво занимала мысль, теоретически не имеющая значения. Что за выражение «подвешивай бубенцы»? Вот выражение «подвесить за бубенцы» он действительно слышал. Оно появилось, когда давным-давно городом правил очень жестокий, даже по сравнению с остальными, тиран, подвергавший ритуальным пыткам всех без исключения исполнителей народных танцев. Но «подвешивай бубенцы»? Какой в этом смысл? А потом до него дошло. В горле кость, вероятно, был иностранцем. Это все объясняло. Подобно Отто, он нахватался каких-то разговорных выражений, но правильно использовать их не умел. Эту деталь следует запомнить. Запах дыма Вильям почувствовал в тот момент, когда услышал керамический звук шагов големов. Четверо существ из глины стопотом пронеслись мимо, таща на плечах длинную лестницу. Не задумываясь, Вильям бросился следом, машинально открывая блокнот на чистой странице. Пожары всегда вселяли ужас в жителей города, особенно тех его районов, где преобладали дерево и солома. Именно поэтому горожане так единодушно выступали против создания общегородской пожарной команды, буквально намертво стояли. Ведь согласно безупречной анкморпоргской логике, люди, которым платят за тушение пожаров, естественно, позаботятся о том, чтобы работы было побольше. А вот големы – совсем другое дело. Они были терпеливыми, трудолюбивыми, чрезвычайно последовательными, практически несокрушимыми, и они добровольно взялись за тушение пожаров. А кроме того, всем известно, голем не может причинить вред человеку. Но откуда и как появилась пожарная команда големов, никто не знал. Поговаривали, что к этому приложила руку стража, однако куда большей популярностью пользовалась другая теория. Будто бы големы просто не могут допустить гибели людей и уничтожения имущества. И непонятно, как големы узнавали о случившемся бедствии, как поддерживали друг с другом связь. Но со сверхъестественной дисциплинированностью они сходились в точке пожара, спасали попавших в огненную ловушку людей, выносили на улицу и аккуратно складывали вещи, которые можно было вынести, выстраивались в цепочку, по которой с безумной скоростью передавали друг другу ведра с водой, затаптывали огонь до последнего уголька, после чего расходились в стороны, возвращаясь к своим делам. На сей раз пожар случился на улице паточной шахты. Языки пламени вырывались из окон пятого этажа. «Ты из новостного листка?» – спросил человек из толпы. «Да», – ответил Вильям. «Я думаю, это очередной случай таинственного самовозгорания. Ну, вы вчера про это писали». Мужчина вытянул шею, проверяя, фиксируются ли его слова. Вильям застонал. Сахариса действительно написала статью о пожаре на Кассовой улице, во время которого один несчастный погиб, но не привела никаких подробностей. А Инфо, напротив, расписала все в красках, озаглавив свой материал «Таинственный пожар». «Лично мне тот пожар не показался таинственным», — ответил Вильям. Господин Безрассуд решил закурить сигару, забыв, что сделал скипидарную ванну для ног. Очевидно, кто-то сказал ему, что это верное средство от грибковых заболеваний, и в определенной степени оказался прав. «О да! Слухи ходят всякие!» – подтвердил мужчина, таинственно постучав себя пальцем по носу. «Ну а сколько нам не говорят!» «Это верно», – подтвердил Вильям. «Несколько дней назад я слышал, что каждую неделю неподалеку от города падают гигантские камни несколько сотен миль в поперечнике, а Патриция скрывает это». «Вот видишь!» – обрадовался его собеседник. «Нас считают полными дураками!» «Интересно, почему?» «Проход! Освобождает проход! Бите!» Отто пробивался сквозь толпу зевак, сгибаясь под тяжестью прибора, который и формой, и размерами напоминал аккордеон. Растолкав локтями стоящих в первом ряду, он установил приспособление на треногу и навел его на голема, который в данный момент вылезал из дымящегося окна с маленьким ребенком на руках. «Гуд, парни! Я делает замечательный снимак!» – воскликнул он, поднимая клетку с саламандрой. «Ан, цвай, драй!» «Ах, ах, ах, ах!» Вампир превратился в облачко медленно оседающей пыли. На мгновение что-то зависло в воздухе, маленькая склянка на шнурке, а в следующее мгновение склянка упала на землю и разбилась. Возникло грибовидное облако пыли, которое быстро приобрело более отчетливую форму. и появился Отто, который, часто моргая, принялся ощупывать себя, проверяя, все ли на месте. Вдруг он заметил Вильяма и широко, как умеют только вампиры, улыбнулся ему. «Герр Вильям, все получается, и это был твой идея!» «Какая именно?» — уточнил Вильям. Из-под крышки огромного иконографа появилась тонкая струйка желтоватого дыма. «Ты, — говорит, — я насыту себя аварийный запас слова на букву «К», — пояснил Отто. «И я подумаю, а что, если я вешачья маленькая бутылка-банка? Тогда, если я обращается прах, баночка разбивается, и крибли-крабли, вот он я опять!» Отто поднял крышку иконографа и помахал ладонью, разгоняя дым. Из ящика донесся едва слышный кашель. «Если я не делаю эту ошибку, мы обладает успешно травленная картинка, что лишний раз доказывает, какие успехи имеет способность добиваться разум, который не есть отягощен всякими помышлениями про открытые окна и голые шеи. О, я в эти дни подобные помышления даже не приходит в моя голова, ибо я полностью и абсолютно залечен». Изменилась даже одежда Отто. Исчез фрак, который предпочитали носить представители его вида. Зато появился жилет, причем такого количества карманов Вильяму не доводилось видеть ни на одном предмете одежды. Кармашки эти были доверху забиты всякими пакетиками с едой для бесенят, тюбиками с краской, инструментами загадочного назначения и прочими предметами, являвшимися неотъемлемой частью ремесла иконографиста. Впрочем, из уважения к традициям, жилет был черным с красной шелковой подкладкой. А еще Отто пришил к нему фалды, как у фрака. Вежливо расспросив семью, с несчастным видом смотревшую на то, как валившийся из окон дым сменяется паром, Вильям выяснил, что пожар был таинственно вызван таинственным самовозгоранием сковороды, доверху заполненной таинственным кипящим маслом. Затем Вильям отошел в сторонку, предоставив семье возможность ковыряться в обугленных останках домашней утвари. «Обычная история», — подытожил он, убирая блокнот. «Но я почему-то чувствую себя немного вампиром. О, извини». «Все ист нормально», — успокоил его Отто. «Я понимаю. Я ист благодарен тебе за эту работу. Она означает для меня очень многое, особенно когда я наблюдаю твое нервничание, которое, конечно, понимаемо». «И вовсе я не нервничаю. Я хорошо отношусь к другим видам и отлично с ними лажу», — горячо воскликнул Вильям. Выражение лица Отто было вполне миролюбивым, но улыбка была какой-то пронзающей, какой может быть только улыбка вампира. «О, я замечаю, как ты со всеми силами пытается дружевабельно относиться к гномам. И ко мне ты относиться по доброте, я понимаю. Это требует зер большие усилия, что весьма похваляемо». Вильям открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. «Ну хорошо, хорошо», — согласился он. «Но меня так воспитали, понятно? Мой отец всегда ратовал за человечность». «Ну, я не совсем правильно выразился. Не за человечность, как способ отношения к окружающему миру. Он скорее был против...» «Я, это понимаемо». «В таком случае давай закончим этот разговор. Человек сам решает свою судьбу». «Я, конечно. Но если ты хотеть совет о женщинах, всегда обращайся». «А почему я должен спрашивать у тебя совета насчет женщин?» «О, никакого долженствования, никакого», — откликнулся Отто с невинным видом. «Ты же вампир. Какой совет может дать вампир по поводу женщин?» «О боги, просыпайся и нюхай чеснок! Какие истории я мог бы порассказывать?» Отто вдруг замолчал. «Но не буду. Ведь я меняйся после того, как понимает прекрасность дневного света». Он подтолкнул локтем красного от смущения Вильяма. «Могу только говорить, они не всегда кричают». «Несколько бестактное замечание, тебе не кажется?» «О, все это бывает, старые дурные времена», — — поспешил добавить Отто. «А теперь нет ничего хорошее кружки какао и задушевной дружной песни под физгармонию, я уверяю. Ничего хорошее. Имей мое слово». Вернуться в контору, чтобы написать статью, оказалось не так-то просто. Ведь сначала надо было попасть на тусклую улицу, а это было весьма затруднительно. Отто остановился рядом с замершим в изумлении Вильямом. «Полагает, сами мы просит», — констатировал он. $25 ист большие деньги». «Что?» — крикнул Вильям. «Я говорит, $25 ист большие деньги». «Что?» Мимо них постоянно шли люди с собаками. Каждый, пришедший на тусклую улицу, нес собаку, вел собаку на поводке, или собака тащила его, или его злобно грызла собака, принадлежавшая кому-нибудь другому. Лай перестал быть просто звуком. Он превратился в ощутимую силу, которая била по ушам ураганом, пролетевшим над свалкой металлолома. Вильям затащил вампира в дверную нишу, где шум снизился до пределов обычной невыносимости. «Ты можешь что-нибудь сделать!» – заорал он Отто прямо в ухо. «Иначе нам туда не пробиться!» «Сделать? Я?» «Ну, о детях ночи и всякое говорят!» «А, ты про это!» – мрачно произнес Отто. «На самом деле, таково чересчур шаблонное представление. Понимает, почему ты не просит меня превращаться в летучую мышь, если на то ходит? Я же и говорит, что подобные вещи больше не практиковает». «А у тебя есть идея получше?» В нескольких футах от них ротвейлер пытался сожрать спаниеля. «Ну ладно», — сдался Отто и небрежно взмахнул руками. Лай мгновенно стих, а потом каждая собака села и завыла. «Не слишком большое улучшение», — констатировал Вильям, шагая по улице быстрым шагом. «Но, по крайней мере, они перестали драться». «Я просит прощения», — сказал Отто. «Можешь вбивать в меня кол. Хотя мне представляет весьма неприятные минуты, когда я объясняю все это на следующей встрече. Да, мы не сравниваем это с неполагающимся насыщением, но и про видимая сторона проблемы тоже не следует забывать».